На площадке ниже давились люди. Жители этого этажа и лавочники тесно набились на площадку и теперь боролись за местечко у перил, откуда было видно место взрыва этажом ниже. Мессия протолкался сквозь них, выкрикивая имя друга и высматривая его. Мужчина и женщина в грязной одежде и с пустыми глазами ковыляли вверх по лестнице к набитой людьми площадке, цепляясь за перила и друг за друга. Кэма нигде не было видно. Он промчался вниз на 5 оборотов вокруг центральной колонны, оскальзываясь обычно проворными ногами на истертых ступенях. Это ведь был тот самый этаж, куда направлялся Кэм. 6 этажей вниз, 116-й. У него все будет в порядке, должно быть в порядке. Но тут в его мозгу вспыхнуло воспоминание о кувыркающихся в воздухе людях. Мессия знал, что такое он никогда не забудет. Конечно же, Кэма среди них не было. Он всегда или опаздывал, или приходил слишком рано. Никогда не являлся вовремя. Завершив последний оборот, Мессия увидел на месте следующей лестничной площадки пустоту. Перила большой спиральной лестницы были выдраны наружу. Несколько закрепленных на центральной колонне ступеней перекосило. И Мессия почувствовал, как его тянет к краю. Бездна провала хотела запустить в него когти. Ничто не помешало бы ему свалиться. Сталь под ногами показалась ему скользкой. За провалом, окаймленным рваной и искореженной сталью, находился вход на 116-й этаж. Теперь на месте двери была дыра с краями из крошащегося бетона и темными железными прутьями, выгнутыми наружу подобно рукам, протянутым к исчезнувшей лестничной площадке. Из-под потолка на обломке медленно оседала белая пыль. Невероятно, но из этого облака доносились звуки. Кашель, возгласы, крики о помощи. «Носильщик!» — крикнул кто-то сверху. Мессия осторожно подобрался к краю перекосившихся и погнутых ступеней. Держался он за оторвавшиеся перила. Они были теплыми на ощупь. Высунувшись, он всмотрелся в толпу на площадке, 50 футах над собой, отыскивая того, кто его призывал. Кто-то заметил его, когда он высунулся, увидев платок на шее. «Вот он!» — взвизгнула женщина. Та самая, что с безумными глазами, поднималась ему навстречу, когда он торопился вниз. «Это сделал носильщик!» 42. Развернувшись, Мессия побежал вниз, слыша за спиной топот спускающейся толпы. Он мчался, придерживаясь рукой за центральную колонну и высматривая место, где начинаются уцелевшие перила. Повреждения были сильными, и лестница стала нестабильной. Мессия понятия не имел, почему за ним гонятся. Он сделал полный оборот, пока не появились перила. Теперь бежать с такой скоростью стало безопаснее. За это время до него дошло, что Кэм погиб. Его друг доставил пакет, и теперь он мертв. И он, и много других людей. Один взгляд на его синий платок, и кто-то наверху решил, что именно Мессия доставил бомбу, и оказался почти прав. Еще одна толпа на площадке 117-го. Заплаканные лица, дрожащая женщина, обхватившая себя руками. Мужчина, уткнувшийся лицом в ладони. Все смотрят вверх или вниз, высунувшись за перила. Они видели, как мимо пролетели обломки. Мессия помчался дальше. Диспетчерская на 121-м была единственным убежищем на пути между ним и механическим. Он бежал туда. И тут сверху донесся пронзительный вопль. Мессия вздрогнул и едва не упал, когда мимо пролетел кричащий человек. Мессия надеялся, что кто-то успеет его перехватить, но вопль за перилами ухнул в темноту. Еще один, падающий, живой и орущий, нырнувший в бездну. Расшатанные ступени и пустота за ними погубили кого-то из тех, кто за ним гнался. Он ускорился, отбежав от внутренней колонны к наружным перилам, где ступени были более широкими и гладкими, а ускорение бега прижимало его к стальной полосе. Здесь он мог мчаться быстрее. Он старался не думать о том, что может случиться, если он выскочит к пролому в стальной полосе. Месье бежал, слыша топот своих ног и ног тех, кто был выше. Дым ел ему глаза, и он не сразу понял, что эта дымка в воздухе родилась не на месте взрыва. Дым вокруг него поднимался. 43. Бункер номер 1. Завтрак Дональда, яичница из яичного порошка и картофельные ломтики, давно остыл. Он редко притрагивался к еде, которую приносили Турман и Эрскин, предпочитая нечто более легкое из металлических банок без этикеток, обнаруженных в кладовой, где они лежали в ящиках с вакуумной упаковкой. Причиной было не только доверие или недоверие, а непокорность всему происходящему, которая возникла у него, когда он взял собственное выживание в свои руки. Он подцепил желтовато-оранжевый студенистый комок. Дональд предположил, что когда-то это был персик, и сунул его в рот, прожевал, не ощущая вкуса. Ладно, будем считать, что это персик. По другую сторону широкого стола Анна подкрутила настройки рации и громко отхлебнула из кружки с остывшим кофе. Из черного ящика рации к ее компьютеру тянулись провода. Комнату наполняло негромкое шипение статики. «Жаль, что мы не можем ловить сигнал лучше», — угрюмо заметил Дональд. Он наколол очередной кусок таинственного фрукта и отправил его в рот. «Пусть будет манго», — решил он. «Просто, для разнообразия». «Лучший сигнал — это отсутствие сигнала», — ответила она. Она надеялась, что радиомачты 40-го и соседних бункеров и дальше будут молчать. Она как-то попыталась объяснить, что проделала, чтобы прервать связь между выжившими, если такие окажутся, что маловероятно. Но Дональд в ее объяснениях почти ничего не понял. Примерно год назад 40-му бункеру удалось взломать систему. Предположили, что это сделал вышедший из-под контроля начальник IT. Никто иной не мог обладать знаниями и допусками, необходимыми для такой проделки. К тому времени, когда сигналы с камер наблюдения оказались отключены, доступ ко всем устройствам подстраховки уже был отрезан. Делались попытки уничтожить этот бункер, но выяснить результат не представлялось возможным. А когда камеры начали отключаться и в других бункерах, стало очевидно, что эти попытки провалились. Турман, Эрскин и Виктор были разбужены в соответствии с протоколом, один за другим. Дальнейшие меры подстраховки оказались неэффективны, и Эрскина стало тревожить, что хакеры могли освоить уровень наномашин, что наноботы в воздухе уже перепрограммированы, и весь проект под угрозой. Пустив в ход хитрость, Турман сумел убедить их, что Анна сможет помочь. Тема ее диссертации в Массачусетском технологическом были гармонические радиоволны, технология дистанционной подзарядки и возможность контроля электроники по радио. В конечном итоге ей удалось перехватить управление механизмом обрушения тех бункеров. Дональду до сих пор снились кошмары после мысли об этом. Пока она описывала процесс, он рассматривал настенную схему стандартного бункера. Он нашел заряды, подрывающие мощные бетонные опоры между этажами, после чего перекрытия обрушивались до самого дна, подобно домино, погребая под собой все и всех. Бетонные блоки толщиной в 30 футов были обрушены, чтобы превратить в руины целое общество. Эти подземные здания с самого начала проектировались таким образом, чтобы их можно было обрушить, как любое другое, и дистанционно. И то, что такая страховка вообще требовалась, являлось на взгляд Дональда настолько же мерзким, насколько жестоким выглядело ее решение. И теперь от этих бункеров осталось лишь шипение и потрескивание их умерших раций, хор призраков. Руководителям других бункеров даже не сообщили о катастрофе. На их схемах не появятся красные кресты, их не станут преследовать тяжкие мысли. Эти руководители и так почти не контактировали между собой. Распространение паники было опаснее всего. Но Виктор все знал, и Дональд подозревал, что именно это тяжкое моральное бремя заставило его покончить с собой, а не разные теории, выдвинутые Турманом. Тот настолько восторгался яркостью ума Виктора, что принялся искать в его самоубийстве некий смысл, некую законспирированную причину. А Дональд все больше склонялся к скорбному осознанию того факта, что человечество было брошено на грань гибели обладающими властью безумцами, каждый из которых полагал, что другие знают, куда они идут. Он глотнул томатного сока из продырявленной банки и взял два листка бумаги из ковра заметок и отчетов возле клавиатуры. Предполагалось, что судьба 18-го бункера зависит от чего-то, что скрыто на этих двух страницах, копиях одного и того же отчета. Один листок — распечатка исходного текста, который он написал давным-давно, после гибели 12-го бункера. Дональд едва помнил, что вообще его писал. А теперь он разглядывал его настолько долго, что смысл текста начал ускользать, подобно слову, которое от слишком частого повторения становится просто шумом. На втором экземпляре были пометки, сделанные Виктором поверх текста. Он написал их красной ручкой, и кто-то сумел усилить только этот цвет, чтобы сделать пометки более читабельными. Однако при этом стали четко видны мелкие брызги и два пятна его крови. Они служили мрачным напоминанием о том, что этот отчет лежал на столе Виктора в последние секунды его жизни. После трех дней изучения отчета Дональд начал подозревать, что тот был для Виктора всего лишь клочком бумаги, иначе почему он писал что-то поверх его текста? И тем не менее, Виктор несколько раз сказал Турману, что ключ к подавлению насилия в 18-м бункере скрыт именно в отчете Дональда. Виктор доказывал, что Дональда необходимо вытащить из глубокой заморозки, но не смог убедить Турмана или Эрскина встать на его сторону. Так что это было все, чем располагал Дональд. Слова лжеца о том, что сказал мертвец. Лжецы и мертвецы. Никто из них не мог поведать ему правду. Листок бумаги с красными надписями и пятнами крови цвета ржавчины тоже мало чем помог. Однако несколько строчек в нем все же резонировали. Они напомнили Дональду гороскопы. Те тоже были способны наносить слабые и скользящие удары, порождающие доверие ко всем их прочим расплывчатым толкованиям. «Тот, кто помнит», было написано жирными и уверенными буквами через середину отчета. Дональд не мог отделаться от ощущения, что это намек на него и его устойчивость к отбивающему память препарату. А разве она не упоминала, что Виктор часто о нем говорил, что он хотел разбудить его для медицинского тестирования или расспросов? Другие его размышления были в равной степени расплывчатыми и зловещими. Вот почему. И конец им всем. Имелось ли в виду под этим «почему» причина его самоубийства, или же насилие в 18-м, и конец чего подразумевался? Во многих отношениях цикл насилия в 18-м не отличался от событий в других бункерах. Если не считать его ожесточенности, там было все то же нарастание и уменьшение ярости толпы, бунт очередного поколения против предыдущего, все тот же цикл кровавых потрясений с периодичностью от 15 до 20 лет. Виктор много писал на эту тему. Он оставил после себя заметки на множество тем, начиная от поведения приматов до войн в 20-м и 21-м столетиях. Один из таких текстов Дональд счел особенно неприятным. Там подробно описывалось, как взрослеющие приматы стремятся свергнуть власть своих отцов, альфа-самцов, и как шимпанзе убивают своих детенышей, отнимая малышей у матери и взбираясь с ними на деревья, где отрывают от маленьких телец руки и ноги. Виктор писал, что у самок после такого снова начинается течка. Убийство освобождает место для следующего поколения. Дональду с трудом верилось, что это правда. Еще сложнее оказалось разобраться в описании лобных долей мозга и в том, как долго они развивались у людей. Возможно, это было важно для раскрытия какой-то тайны. Но не исключено, что оно представляло собой бред сходящего с ума человека. Или же человека, у которого проснулась совесть, упорно напоминающая о том, что он сотворил с миром. В поисках ответа Дональд изучил свой старый отчет и пометки Виктора. Он к тому времени тоже жил по режиму, который давным-давно выработала Анна. Они спали, ели и трудились. По вечерам опустошали бутылки виски маленькими обжигающими глотками и оставляли бутылки торчать на столе дымовыми трубами посреди бумаг и схем. Утром по очереди принимали душ, причем Анна заходила в него голышом, раздражая Дональда. Ее присутствие стало чем-то пьянящим из прошлого, и Дональд начал собирать в голове новую реальность. Они с Анной работают вместе над еще одним секретным проектом. Элен по-прежнему в саванне. Мик опаздывает на съезд, а он не может связаться ни с кем из них, потому что его телефон не работает. Его телефон всегда не работал. Если бы всего одно текстовое сообщение пробилось в день съезда, то Элен могла бы сейчас лежать в глубокой заморозке, спать в капсуле. Он мог бы навещать ее, как Эрскин навещал свою дочь, и они бы снова воссоединились, когда закончатся все смены. В другой версии того же сна Дональду удалось перебраться через холм и достичь бункера Теннесси. В воздухе взорвались бомбы, перепуганные люди прятались под землей, а девушка пела чистейшим голосом. В этой фантазии они с Элен исчезали под землей вместе, а потом у них были дети и внуки, и похоронили их вместе. Подобные сны одолевали Дональда, когда он позволял Анне прикасаться к нему, лежать около часа в его койке, только ради звуков ее дыхания, ее головы на его груди, запаха алкоголя в их дыхании. Он лежал и терпел, страдал из-за того, как приятно было ощущать ее руку у себя на шее, и засыпал лишь когда ей становилось неудобно на узкой койке, и она перебиралась на свою. Утром она пила в душе, выпуская через распахнутую дверь клубы пара, а Дональд садился работать. Он подключался к ее компьютеру, где имелась возможность просматривать файлы в личных папках Виктора. Он мог видеть, когда эти файлы были созданы, когда открывались и как часто. Одним из старых и недавно открывавшихся файлов был список бункеров, отсортированный по какому-то параметру. 18-й располагался близко к началу списка, но не было ясно, что это означает, степень проблемности или степень ценности, и для чего вообще требовалось их сортировать, с какой целью. И еще через компьютер Анны он отыскал свою сестру Шарлотту. Она не значилась в списках тех, кто лежал в капсулах внизу. Он не смог отыскать ее ни по любому имени, ни по фотографии. Но она была здесь, на ориентации. Он помнил, как ее уводили вместе с другими женщинами, чтобы уложить в спячку. А теперь она куда-то исчезла. Но куда? Так много вопросов. Он смотрел на оба отчета под жуткое и мертвое шуршание статики, сочащейся из рации, ощущая, как давит на него толща земли над головой, и начинал гадать, не придет ли он к такому же выводу, что и Виктор, если слишком внимательно вчитается в его заметки. Сорок четыре. Поняв, что больше не в состоянии видеть любой текст, Дональд отправился на ставшую уже привычной прогулку по складу, набитому оружием и беспилотниками. Так он сбегал от шипения статики и тесных стен их импровизированного дома, и во время таких прогулок ему почти удавалось очистить сознание от навязчивых снов, последствий выпитой накануне бутылки виски и от смеси эмоций, которые он начал испытывать к Анне. Гуляя, он чаще всего старался осмыслить этот новый мир. Он не мог догадаться, что Виктор с Турманом запланировали для бункеров 500 лет под землей, а потом что? Дональду отчаянно хотелось это знать. Именно на таких прогулках он ощущал себя по-настоящему живым. Когда действовал, когда искал ответы. Это было такое же скоротечное ощущение своей силы, которую он испытал, отказавшись от таблеток, когда пальцы у него были в синих пятнах, а язык нащупывал язвочки на щеках. Во время этих бесцельных прогулок он заглядывал во многие пластиковые ящики, стоявшие рядами на полу и вдоль стен огромного склада. Он наткнулся на ящик, в котором не хватало пистолета, вероятно, того самого, что украл Виктор. Герметичная упаковка была вскрыта, и от других пистолетов в ящике резко пахло смазкой. В некоторых ящиках он обнаружил сложенные комплекты формы и особые комбинезоны, вроде тех, что носили космонавты. Все они были упакованы в толстые пластиковые мешки, из которых выкачали воздух. В других лежали большие круглые шлемы с металлическими воротниками. Ему попадались фонарики с красными стеклами, продукты и аптечки, рюкзаки, множество патронов разных типов и бесчисленные изделия оборудования, о предназначении которых он мог лишь гадать. Нашлась и ламинированная карта, на которую были нанесены все 50 бункеров. От каждого тянулась красная линия, причем все эти линии встречались в одной отдаленной точке. Дональд проследил линии пальцем, держа карту так, чтобы на нее падал свет из их отдаленного офиса. Поразмышляв над значением этой карты, он положил ее обратно. То были намеки на какую-то непонятную тайну. На этот раз он задержался в широком проходе между стоящими беспилотниками, чтобы заняться приседаниями. Всего 2 дня назад это упражнение было для него мучением, но, похоже, холод уже выходил из его вен, и чем больше усилий он прилагал, тем бодрее становился. Он присел 75 раз, на 10 раз больше, чем вчера. Отдышавшись, он лег на пол, решив проверить, сколько раз он сможет отжаться ослабевшими после спячки руками. И как раз здесь, на 3-й день заточения, когда его лицо находилось всего в дюйме от стального пола, он обнаружил пусковой лифт, подъемную дверь высотой ему до пояса, но достаточно широкую для крыльев беспилотников, затаившихся под брезентом. Забыв про отжимания, Дональд подошел к низкой двери. Освещение на складе было очень слабым, и эта стена казалась почти черной. Он уже подумывал о том, чтобы сходить за фонариком, но тут заметил красную рукоятку. Когда он ее потянул, гофрированная дверь стала подниматься, уходя в стену. Опустившись на четвереньки, Дональд обследовал замкнутое пространство за ней, глубиной более 50 футов. На его стенах он не увидел ни кнопок, ни рычагов. Как управляется лифт, оставалось непонятным. Охваченный любопытством, он выполз обратно за фонариком. Повернувшись, он заметил в темной стене еще одну дверь. Повернув ручку, он обнаружил, что она не заперта, а за ней начинается темный коридор. Дональд нашарил на стене выключатель, и на потолке, замерцав, неуверенно загорелись лампы. Прокравшись в коридор, он плотно закрыл за собой створку. Шагов через 50 коридор упирался в новую дверь, а по его сторонам располагалось еще по 2. Он предположил, что это офисы наподобие того, что соорудила Анна на складе. Дональд открыл первую дверь, и в нос ударил запах нафталина. Внутри он увидел ряды коек, довольно свежие следы в пыли на полу и пустоту там, где прежде стояли 2 небольшие койки. Сразу было понятно, что людей здесь нет. Заглянув в дверь напротив, он увидел кабинки с унитазами и несколько душевых кабинок. За следующей парой дверей обнаружилось то же самое, и единственной разницей стали писсуары в туалете. Возможно, люди жили здесь, чтобы содержать имущество в порядке, но Дональд не мог припомнить, что во время его первой смены на этот этаж кто-либо спускался. Нет, эти помещения были предназначены для чего-то другого, как и накрытые брезентом машины. Дональд вышел из туалета, оставив его призраком, и проверил дверь в конце коридора. В помещении за ней он обнаружил столы и кресла, накрытые листами пластика, слегка припорошенного пылью. Подойдя к одному из столов, Дональд увидел под пластиком монитор компьютера. Кресла были прикреплены к столам, а в их рукоятках и рычажках Дональд обнаружил нечто знакомое. Опустившись на колени, он отыскал край пластикового листа и с шумом поднял его. Приборы управления полетом вернули его в другую жизнь. Вот стержень, который сестра называла ручкой управления. Вот педали под креслом. Их она называла как-то иначе. Вот рукоятка газа и весь набор шкалы индикаторов. Дональд вспомнил экскурсию по ее учебным классам после окончания летного училища. Они тогда прилетели в Колорадо на ее выпускную церемонию. Он вспомнил, как смотрел на точно такой же монитор, когда ее беспилотник взлетел и присоединился к строю остальных. Вспомнил виды Колорадо, снятые в полете камерой этой изящной машины. Осмотрев комнату, он увидел около десятка таких станций управления и мгновенно осознал вполне очевидное предназначение этого помещения. Он представил голоса в коридоре, мужчин и женщин, болтающих под душем. Один шлепает другого по заднице полотенцем. Кто-то ищет, у кого одолжить бритву. А дежурная смена пилотов сидит за этими столами, на которых кофе в исходящих паром кружках не дрогнет, даже если сверху на бункер обрушится смерть. Дональд опустил лист на место и подумал о сестре, спящей и спрятанной на каком-то из нижних этажей, где он не может ее отыскать. А что, если ее пригласили сюда вовсе не для того, чтобы сделать ему сюрприз? Может быть, она здесь оказалась, чтобы стать сюрпризом для каких-то будущих других? И подумав о ней, подумав о времени, затерявшемся во снах и в пролитых в одиночестве слезах, Дональд неожиданно поймал себя на том, что хлопает по карманам в поисках кое-чего. Таблеток. Старый рецепт, выписанный на имя его сестры. Ведь Элен заставила его обратиться к врачу, так ведь? И Дональд внезапно понял, почему он не может забыть, почему их препарат на него не действует. И вместе с этим осознанием пришло неудержимое желание отыскать сестру. Шарлотта была причиной, ответом на одну из загадок Турмана. 45. «Сперва я хочу ее увидеть», — заявил Дональд. «Дайте мне ее увидеть, и тогда я скажу». Он стал ждать ответа от Турмана или Снида. Все трое стояли в офисе Снида, на том этаже, где находились криокапсулы. Дональд уже выторговал себе поездку на этот этаж вместе с Турманом, и теперь торговался дальше. Он заподозрил, что причиной того, что он не способен забывать, было лекарство его сестры, и он обменяет это открытие на другое. Он хотел знать, где она, хотел увидеть ее. Турман и Снид переглянулись и молча приняли какое-то решение. Турман повернулся к Дональду и предупредил: «Она не будет разбужена, даже ради такого». Дональд кивнул. Он понял, что нарушать законы дозволено лишь тем, кто их устанавливает. «Я поищу, где она», — сказал Снид, подходя к компьютеру на своем столе. — «Не нужно», — остановил его Турман. — «Я знаю, где она». Он первым вышел из офиса и зашагал по коридору, мимо комнат главной смены, где Дональда разбудили под именем Трой много лет назад, мимо зала с капсулами, где он пролежал столетия. В конце концов, они оказались перед дверью, ничем не отличающейся от прочих. Но код Турман вел другой. Дональд понял это по иной мелодии из четырех тонов, которую сыграли нажатые кнопки. Над цифровой клавиатурой он увидел надпись, сделанную по трафарету небольшими буквами: «Аварийный персонал». Замки зажужжали и заскрипели, как старые кости, и дверь медленно открылась. Следом за ними вошли клубы пара. Теплый воздух из коридора смешался с ледяным воздухом внутри. Здесь было всего лишь около 10 рядов капсул, всего 50 или 60, чуть больше полной смены. Дональд заглянул в одну из похожих на гроб капсул, стекло которой затягивало паутина белого и голубого льда, и увидел чье-то крупное тело и лицо с грубыми чертами. «Замороженный солдат», — подсказало воображение. Турман провел их между рядами капсул и колонн, остановился возле одной и почти с любовью опустил на нее руки. Его дыхание превращалось в облачко пара, из-за чего его седые волосы и борода казались покрытыми инеем. «Шарлотта!» — выдохнул Дональд, глядя на сестру. Она не изменилась и совершенно не постарела. Даже голубоватый оттенок ее кожи казался нормальным и ожидаемым. Дональд уже привык видеть людей такими. Он протер окошко в изморози на крышке и изумился тому, насколько худыми выглядят его руки и насколько хрупкими кажутся суставы. За прошедшее столетие они атрофировались. Он стал старше, а сестра осталась прежней. «Однажды я ее уже запер», — сказал он, глядя на нее. «Запер в памяти именно такой, какой она отправилась на войну. И наши родители поступили так же. Для нас она осталась просто маленькой Шарлой». Подняв голову, он посмотрел на двоих мужчин, стоящих напротив. Снит начал было что-то говорить, но Турман опустил ладонь на руку врача. Дональд снова уставился на сестру. «Конечно, она повзрослела больше, чем мы знали. Ведь она там убивала людей. Мы говорили об этом годы спустя, когда я стал конгрессменом, и она решила, что я уже достаточно взрослый». Он рассмеялся и покачал головой. «Представляете, младшая сестренка ждала, пока я повзрослею». На замерзшую стеклянную крышку упала слеза. Соленая капля пробила лед и оставила четкий след. Дональд вытер ее и испугался, что может потревожить сестру. «Ее будили посреди ночи», — сказал он. «Всякий раз, когда цель считалась, как она это называла, подлежащей уничтожению, тогда ее и будили. Она рассказывала, как странно было переключаться от сна к убийству, как ничто из этого не имело смысла, как она снова ложилась спать, а в голове у нее вертелась картинка с экрана. Последние кадры, переданные летящей ракетой, которую она направляла в цель». Он глубоко вздохнул и посмотрел на Турмана. «Знаете, я думал, хорошо, что ее не могут ранить. Ведь она сидела в полной безопасности где-то в трейлере, а не в пилотской кабине. Но сестра на это жаловалась. Она сказала своему врачу, что несправедливо сидеть в безопасном месте и делать то, что она делает. У тех, кто на фронте, есть для этого хотя бы оправдание, страх, чувство самосохранения, причина убивать. А Шарлотта убивала людей, а потом шла в столовую и съедала кусочек пирога. Вот что она сказала врачу. Она ела что-то сладкое, но не ощущала вкуса». «Что это был за врач?» — спросил Снид. «Мой врач», — ответил Дональд. Он вытер щеку, но ему не было стыдно за слезы. Оказавшись рядом с сестрой, он стал более смелым и менее одиноким. Смог взглянуть в лицо и прошлому, и будущему. Элен волновалась из-за моего переизбрания. Шарлотте уже был прописан транквилизатор, который после первой командировки ей поставили диагноз – психотравматический синдром. Вот мы и продолжили выписывать рецепты на ее имя и даже по ее медицинской страховке. Снит остановил его взмахом руки, решив уточнить. «Что ей прописали?» «Пропра», — ответил Турман. «Она принимала пропра, правильно? А тебя тревожило, что журналисты могут разнюхать, что ты занимаешься самолечением?» Дональд кивнул. «Да, Элен тревожилась. Думала, могло всплыть, что я принимаю препарат, чтобы избавиться от своих необычных мыслей. Таблетки помогали мне забыть о них, держаться на уровне. Я мог учить правила и видеть в них только слова, а не результаты. Мне не было страшно». Он посмотрел на сестру, начиная понимать, почему она отказалась принимать эти таблетки. Она хотела бояться. Каким-то образом страх был ей необходим. Он помогал ей оставаться человеком. «Помню, ты мне говорил, что она их принимает», — заметил Турман. «Мы были в книжном магазине». «Вы дозировку помните?» — спросил Снит. «И как долго вы их пили?» Я начал после того, как мне дали читать правила. Он взглянул на Турмана в поисках любого намека на эмоции, но ничего не увидел. Кажется, за 2 или за 3 года до съезда. Я принимал их почти каждый день до самого конца. У меня они были бы и на ориентации, если бы я не потерял их на холме в тот день. Кажется, я тогда упал. Помню, что я падал. Снид повернулся к Турману. Сейчас нельзя сказать, какие могут быть последствия. Виктор очень тщательно проверял, не принимает ли кто из управленческого персонала психотропные препараты. Он проверил поголовно всех. Но не меня, ответил Дональд. Проверяли всех, возразил Снид. Но не его. Турман уставился на крышку капсулы. В последний момент произошла замена. Перестановка. Я утвердил его. Если он приобретал таблетки на ее имя, то и в его медицинской истории такое нигде не отмечено. Надо все рассказать Эрскину, решил Снид. Я могу с ним поработать. Возможно, мы составим новый препарат. Такое может объяснить некоторые случаи невосприимчивости в других бункерах. Снид отвернулся от капсулы. Ему не терпелось возвратиться в свой офис. Турман взглянул на Дональда. «Хочешь побыть здесь еще?» Дональд посмотрел на сестру. Ему хотелось разбудить ее, поговорить с ней. Хорошо бы прийти сюда в другое время, просто навестить. «Предпочел бы сюда вернуться?» «Посмотрим!» Турман обошел капсулу и опустил руку на плечо Дональда. Потом легко и сочувственно сжал его. Он направил Дональда к двери, и Дональд не обернулся, чтобы увидеть новое имя сестры на экране. Имя не имело значения. Он знал, что она здесь, а для него она всегда будет Шарлоттой. Она никогда не изменится. «Ты хорошо поступил», — сказал Турман. «Очень хорошо». Они вышли в коридор, и он запер массивную дверь. «Возможно, ты наткнулся на причину, из-за которой Виктор был настолько одержим твоим отчетом». «Неужели?» Дональд не видел связи. «Думаю, его совершенно не интересовало то, что ты там написал. Я считаю, что его интересовал ты». Вместо того, чтобы спустить Дональда на 54-й, они поднялись в лифте в кафетерий. Время обеда уже почти наступило, и он мог помочь Турману с подносами. Пока на панели загорались и гасли номера этажей, отмечая продвижение по шахте лифта, Дональд размышлял над намеком Турмана насчет Виктора. Что если Виктора интересовала лишь его устойчивость к препарату, и в его отчете вообще не было ничего достойного внимания? Они миновали 40-й этаж, кнопка с этим номером осветилась и погасла, и Дональд подумал о 18-м бункере. «И что это означает для 18-го?» — спросил он, глядя на следующий подсвеченный номер. Турман смотрел на дверь из нержавеющей стали. На ней виднелся отпечаток запачканной смазкой ладони. Кто-то потерял равновесие и уперся ладонью в дверь. «Век, хотел попробовать для 18-го. Еще одну перезагрузку. Я никогда не видел в этом смысла. Но, возможно, он был прав. Наверное, мы дадим ему шанс». «А что делает перезагрузка?» «Сам знаешь, что делает!» Турман повернулся к нему. «То же, что мы проделали с миром, только в малом масштабе. Уменьшить население, стереть компьютеры, очистить у людей память, попробовать все сначала. С этим бункером мы такое уже проделывали несколько раз. Но в этом есть и риск. Нельзя нанести травму, не создав хаоса. В какой-то момент легче и безопаснее просто выдернуть пробку и прикончить их», — завершил его мысль Дональд. Он понял, против чего выступал Виктор, что хотел предотвратить. Жаль, что он уже не сможет с ним поговорить. Она сказала, что Виктор часто его упоминал, и, по словам Эрскина, он сказал, что хотел бы, чтобы здесь руководили люди наподобие Дональда. На верхнем этаже двери лифта открылись. Дональд вышел и немедленно почувствовал, насколько странно им уходить среди работников очередной смены, быть с ними и одновременно вдали от повседневной жизни первого бункера. Он заметил, что никто не смотрит на Турмана с почтением. Он не служил руководителем этой смены, и никто не знал его в этой роли прежде. Они сейчас были просто двумя работниками, один в белом и один в бежевом комбинезоне, пришедшими за едой, а заодно и посмотреть на мир снаружи. Дональд взял поднос с едой и вновь отметил, что большинство обедающих сидят лицом к экрану. Лишь двое расположились к нему спиной. Он пошел вслед за Турманом к лифту, хотя ему очень хотелось поговорить с этими людьми, спросить, что они помнят, чего боятся, и сказать, что в их страхе нет ничего плохого. «Зачем нужны экраны в других бункерах?» — негромко спросил он Турмана. Он видел мало смысла в тех особенностях других бункеров, которые не помогал создавать. «Зачем показывать им, что мы сделали?» «Чтобы они оставались внутри!» Удерживая поднос, Турман нажал кнопку вызова скоростного лифта. «Мы показываем им не то, что мы сделали. Мы показываем то, что снаружи. Экраны и несколько запретов. Это все, что их сдерживает. Есть у людей такая болезнь, Донни. Неудержимое стремление двигаться вперед, пока мы во что-то не упираемся. И тогда мы пробиваем туннель сквозь это препятствие. Или переплываем океан. Или перебираемся через горы». Подъехал лифт. Человек в красном комбинезоне реакторщика, извинившись, покинул кабину и прошел между ними. Они шагнули внутрь. Турман нашарил в кармане пропуск. «Страх!» — сказал он. «Даже страха смерти едва хватает, чтобы одолеть это стремление. Если мы не покажем, что ждет их снаружи, они выйдут сами, чтобы посмотреть. Человечество так поступало всегда». Дональд задумался над его словами, над своим стремлением вырваться из объятий, давящего со всех сторон бетона, даже если оно означало смерть. Медленное удушение внутри было еще хуже. «Я предпочел бы перезагрузку, чем уничтожение целого бункера», — сказал Дональд, глядя на мелькающие номера этажей. Он не стал упоминать, что читал про живущих там людей. Перезагрузка будет означать мир, полный потери боли, но в нем останется и шанс на дальнейшую жизнь. Альтернативой была смерть для всех. «Мне самому все меньше хочется с ними покончить», — признался Турман. «Когда Вик был с нами, я возражал лишь против того, чтобы зря тратить время на другой бункер вроде этого. Теперь же, когда его не стало, я поймал себя на том, что симпатизирую этим людям, но вроде как уважаю его последнюю волю. И это опасная ловушка, в которую не следует попадать». Лифт остановился на 20-м. Вошли двое работников. Они сразу прекратили разговор между собой и всю поездку молчали. Дональд подумал, что процесс очистки бункера лишь дает им возможность наблюдать, как насилие повторяется. Великие войны прошлого тоже были такими. Он вспомнил две войны в Иране. Новое поколение быстро обо всем забывало, и сыновья отправлялись в битвы, в которых уже прежде сражались их отцы. Работники вышли на этаже с комнатой отдыха и спортзалом, возобновив разговор, едва двери лифта закрылись. Дональд помнил, как ему нравилось изнурять себя, поднимая тяжести в спортзале. Сейчас, почти лишившись аппетита, он лишь худел. Не имело смысла качать мускулы, потому что нечему было сопротивляться. «Поэтому я иногда и гадаю, уж не потому ли он покончил с собой?» — проговорил Турман. Лифт опускался к 54-му этажу. «Вик рассчитал все. Каждая мелочь имела смысл. Быть может, его способом выиграть наш спор стало обеспечить за собой последнее слово». Турман взглянул на Дональда. «Черт! Как раз это в конечном итоге и мотивировало меня разбудить тебя!» Дональд не стал говорить, насколько дико прозвучали эти слова. Он подумал, что Турману просто требуется какой-то способ придать смысл немыслимому. Конечно, на то, как смерть Виктора завершила этот спор, можно взглянуть и иначе. Дональд уже не впервые задумывался, что это вовсе не было самоубийством. Но он не видел, куда могут завести его такие сомнения, кроме как накликать на него проблемы. Они вышли на 54-м и отнесли еду через склад по проходу между штабелями. Когда они шагали мимо беспилотников, Дональд подумал о сестре, тоже спящей. Приятно было знать, где она, что она в безопасности. Небольшое, но утешение. Они поели за столом в штабной комнате. Дональд возил свою еду по тарелке, а Турман и Анна разговаривали. Оба отчета лежали перед ним, просто клочки бумаги. Никакой тайны в них нет. Он искал непонятно что, предположив, что намек скрыт в словах. Но пометки Виктора относились к самому существованию Дональда. Он сидел у себя в офисе напротив Дональда и наблюдал, как тот реагирует на то, что содержалось в воде или в таблетках. И теперь, когда Дональд смотрел на его пометки, он видел только листок бумаги с написанной на нем болью и заляпанной кровью. «Забудь про кровь», — приказал он себе. «Кровь не была отгадкой. Она появилась потом». В тексте имелся широкий просвет, сильно заляпанный кровью. Дональд изучал бессмысленное и искал то, чего нет. С таким же успехом он мог смотреть в пустоту. В пустоту! Дональд положил вилку и схватил второй отчет. Перестав обращать внимание на большие пятна крови, он увидел просвет в тексте, где ничего не было написано. Вот на чем ему следовало сосредоточиться. Не на том, что имелось, а на том, чего не было. Он взглянул на другой отчет, на место, соответствующее тому просвету. Когда он нашел нужные строки, возбуждение спало. То был абзац, не относящийся к делу. Там говорилось о молодом посвященном в должность, чья прабабушка помнила старые времена. Пустышка! Или нет? Дональд выпрямился. Он взял оба отчета и наложил листы друг на друга. Анна рассказывала Турману о своих успехах по глушению радиобашен и о том, что скоро она решит эту задачу. Турман отвечал, что через несколько дней они смогут завершить смену и вернуться к нормальному графику. Дональд поднял листки и вгляделся в них на просвет. Турман посмотрел на него с любопытством. «Он писал возле текста», — пробормотал Дональд, — «а не поверх текста». Он встретил взгляд Турмана и улыбнулся. «Вы ошибались. Листки в его руке дрожали. Здесь кое-что есть. А я его совершенно не интересовал». Анна положила вилку и нож и подалась вперед, чтобы получше рассмотреть. «Если бы у меня имелся оригинал, я бы сразу это увидел». Он указал на просвет в тексте, потом убрал верхнюю страницу и постучал пальцем по абзацу, не имеющему никакого отношения к 12-му бункеру. «Здесь написано, почему ваши перезагрузки не работают», — сказал он. Анна схватила нижний листок и прочитала об ученике руководителя IT, которого Дональд вел в должность, том самом, чья прабабушка помнила древние времена, том парне, спросившем Дональда, правдивы ли ее рассказы. «В 18-м бункере кто-то помнит», — уверенно заявил Дональд. «Возможно, это кучка людей, тайком передающая знания из поколения в поколение. Или же они невосприимчивы, как и я. Они помнят». Турман выпил воды, поставил стакан и перевел взгляд с дочери на Дональда. «Еще один довод в пользу того, чтобы выдернуть пробку», — заявил он. «Нет», — возразил Дональд. «Виктор считал иначе». Он постучал по написанным Виктором пометкам. «Он хотел отыскать тех, кто помнит, но не имел в виду меня». Он посмотрел на Анну, и я сомневаюсь, что он вообще хотел меня будить. Анна удивленно взглянула на отца, затем на Дональда. «Что ты предлагаешь?» Дональд встал и принялся расхаживать за стульями, переступая через провода на полу. «Надо связаться с 18-м и спросить их руководителя, соответствует ли кто-нибудь этому описанию. Если у них кто-то или какая-то группа тех, кто сеет разногласия, или же рассказывает о мире, который мы...» Он смолк, не произнеся, уничтожили. «Хорошо», — кивнула Анна. «Ладно, допустим, они скажут, что знают таких. Или мы найдем таких людей, как ты. Дальше что?» Дональд перестал расхаживать. Над этим он не задумывался. Турман разглядывал его, сжав губы. «Мы найдем таких людей», — проговорил Дональд. И он знал ответ. Знал, что понадобится сделать, чтобы спасти людей в далеком бункере. Всех этих сварщиков, лавочников, фермеров и их юных учеников. Он помнил, что именно он в свою прошлую смену нажал на кнопку, убивая ради спасения. И он знал, что сделает это снова. 47. Бункер номер 18. У мессии царапало горло, а глаза слезились. Чем ближе он подходил к нижней диспетчерской на 120-м, тем плотнее становился дым и сильнее воняло. Кажется, погоня с верхних этажей отстала. Наверное, из-за дыры в перилах, погубившей чью-то жизнь. Кэм погиб. Теперь он в этом не сомневался. И скольких еще постигла та же судьба? Укус вины сменился мерзкой мыслью о том, что погибших теперь придется нести наверх, в мешках. Это была работа для носильщиков, и она не будет приятной. Он прогнал эту мысль, когда до диспетчерской остался один этаж. Слезы струились по щекам, смешиваясь с потом и грязью. День был очень долгим, и мессия принес плохие новости. Душ и чистая одежда вряд ли помогут избавиться от усталости. Но там его ждет защита. Там ему помогут справиться со смятением после взрыва. Торопливо преодолевая оставшийся полэтажа, он вспомнил, наверное, из-за поднимающегося снизу пепла, напомнившего ему порванную в клочки записку, причину, из-за которой он погнался следом за Кэмом. Родни, его друг заперт войти, а его мольба о помощи затерялась в грохоте взрыва и неразберихе после него. Взрыв, Кэм, пакет, доставка. Мессия пошатнулся и ухватился за перила. Он подумал о поразительной оплате, обещанной за эту доставку. Скорее всего, никто и не намеревался эти деньги платить. Он собрался силами и пошел дальше, гадая, что происходит в той запертой комнате войти, в какую беду мог вляпаться Родни и как ему помочь, даже о том, как к нему вообще попасть. Когда он подошел к диспетчерской, воздух уже загустел от дыма и обжигал легкие. На лестничной площадке толпилась небольшая толпа. Люди заглядывали в распахнутые двери. Мессия кашлянул в кулак, проталкиваясь между зеваками. Не падали ли сюда обломки сверху? На вид тут вроде бы все было цело. Возле двери валялось два ведра. Серый пожарный шланг змеился через перила и тянулся внутрь. К потолку прилипло облачко дыма, медленно выползающего в лестничную шахту и тянущегося вдоль стен наверх, вопреки земному притяжению. Мессия натянул шейный платок на нос. Дым выходил из диспетчерской. Он стал дышать через рот. Ткань прижималась к губам и уменьшала жжение в горле. В коридоре двигались темные силуэты. Он расстегнул ремешок, удерживающий нож на месте, и перешагнул порог, стараясь пригибаться, чтобы держаться ниже дыма. Полы были мокрые, под ногами хлюпало. Свет не горел, но в дальнем конце коридора мелькали лучи фонариков. Мессия торопливо зашагал на свет. Дым становился все гуще, вода на полу глубже, и в ней плавали клочки бумаги. Он миновал одно из общежитий, сортировочный зал, кабинеты администрации. Мимо, шлепая по воде и поднимая брызги, пробежала Лили, носильщица средних лет. Он узнал ее лишь в последний момент, когда луч ее фонарика на миг осветил лицо. В воде что-то лежало, прижатое к стене. Когда мессия приблизился, а по тому месту скользнул луч света, он увидел, что это Хэкет, один из немногих диспетчеров, обращавшихся с молодыми носильщиками уважительно. Он никогда не получал удовольствия, гоняя их по этажам. Половина лица у него превратилась в кровоточащий красный волдырь. Дни смерти! Перед его внутренним взором мелькнули номера лотереи. «Носильщик, сюда!» Это был голос Моргана, прежнего начальника миссии. Кашель старого диспетчера присоединился к хору остальных. По коридору гуляли волны, его наполняли дым и команды, всплески и звуки ударов. Мессия быстро направился к знакомому силуэту. Глаза у него горели от дыма. «Сэр, это я, мессия! Там был взрыв!» Он указал на потолок. «Я помню своих учеников, мальчик!» В глаза мессии нацелился луч фонарика. «Заходи сюда и помоги этим парням!» Запах печеных бобов и мокрой обгоревшей бумаги здесь стоял ошеломляющий. Слегка попахивало и соляркой. Этот запах был ему знаком после того, как он побывал в глубине, возле генераторов. Еще кое-что. Так пахло на базаре, когда жарили свинью. Резкий и неприятный запах горелой плоти. Вода в главном зале стояла глубоко. Она залила его туфли и наполнила их грязью. Здесь из шкафов с выдвижными ящиками доставали папки, наполняя ими ведра. Ему сунули пустой ящик. В дыму мелькали лучи. Нос у него горел и тек. Невытертые слезы заливали щеки. «Сюда, сюда!» — позвал кто-то. Его предупредили, чтобы он не касался шкафов. Пачки бумаг, мокрых и тяжелых, отправились в ящик. Стены почернели там, где их лизало пламя. А ящики с землей у дальней стены, где росли бобы, обвиваясь вокруг длинных шестов, превратились в пепел. Несколько обгоревших шестов все еще торчало, напоминая черные пальцы. Возле шкафов стояла Аманда из диспетчерской. Обмотав руку платком, она руководила опустошением архивных ящиков. Пластиковый ящик мессии наполнился быстро. Развернувшись в сторону коридора, мессия заметил, что кто-то достает из стенного сейфа старые учетные книги. В углу лежало тело, накрытое простыней. Никто не торопился его перенести. Он последовал за остальными в сторону лестницы, но они не прошли весь путь до выхода. В спальне общежития горело аварийное освещение. В углу лежала стопка матрасов. Картер, Лин и Джослин раскладывали на матрасах папки. Мессия освободил свой ящик и отправился за новым грузом бумаг. «Что случилось?» — спросил он Аманду, вернувшись к шкафам. «Вам кто-то отомстил?» «Фермеры пришли за бобами!» Защищая руку платком, она вытянула следующий ящик. «Явились за бобами, и все здесь сожгли!» Мессия осознал, насколько далеко зашел конфликт. Вспомнил, как содрогнулась от взрыва лестница, как с воплями падали навстречу смерти люди. Месяцами созревавшее насилие вдруг прорвалось, словно нажали кнопку. «Так что нам теперь делать?» — спросил Картер. Он был сильным насильщиком, чуть старше 30, когда мужчины в самом расцвете сил, но еще не износил суставы, однако выглядел он побежденным. Мокрые пряди волос прилипали ко лбу, лицо измазано сажей, а какого цвета был его платок, уже не разобрать. «Теперь мы спалим их урожай!» — предложил кто-то. «А что мы будем есть? Только на верхних фермах! Это ведь оттуда к нам пришли!» «Мы не знаем, кто это сделал!» — возразил Морган. Мессия поймал взгляд старого диспетчера. «В главном зале!» — сказал он. «Я видел! Это был... Да, Рокер!» — кивнул Морган. Картер врезал кулаком по стене и грязно выругался. «Я их убью!» — рявкнул он. «Значит, вы теперь...» — он хотел сказать, начальник нижней диспетчерской. Но все произошло настолько быстро, что он не успел это осознать. «Да!» — подтвердил Морган. и мессия понял, что и тот не успел это осознать. «Еще день-другой, и люди станут носить все, что им захочется», — добавил Джоэль. «Если мы не совершим ответный удар, то выставим себя слабаками». Джоэль был на 2 года старше мессии, хороший носильщик. Он кашлянул в кулак, и Лин взглянула на него с тревогой. Но мессию волновало совсем другое. Люди наверху решили, что взрыв устроил носильщик, а теперь еще это нападение фермеров, причем очень далеко от места, где у носильщиков произошла с ними стычка минувшей ночью. По сути, носильщики были своего рода бродячими часовыми, все видели и обо всем знали, и теперь их кто-то вытеснял с лестницы, скорее всего, целенаправленно. Были еще те парни, которых вербовали войти, и вербовали вовсе не для того, чтобы они ремонтировали компьютеры, а чтобы они что-то сломали, возможно, сам дух бункера. «Мне надо вернуться домой», — ляпнул мессия. Он оговорился, надо было сказать «наверх». Он стал развязывать платок. От платка резко пахло дымом, как и от его рук и комбинезона. Нужно будет найти другой комбинезон, другого цвета. Мессии требовалось связаться со старыми друзьями из гнезда. — Ты что это задумал? — вопросил Морган. Когда мессия стянул платок, Морган явно хотел сказать что-то еще, но взгляд старика упал на ярко-красный рубец вокруг шеи парня. — Не думаю, что все это случилось из-за нас, — пояснил мессия. — Скорее всего, дела намного серьезнее. Мой друг в беде, он в самом сердце этих проблем, и я думаю, что с ним может случиться что-то скверное. Или же он может что-то знать, ему ни с кем не позволяют общаться. — Родни! — уточнила Лин. Они с Джоэл вылетели из гнезда на 2 года раньше, но хорошо знали и мессию, и Родни. Мессия кивнул. — А Кэм погиб? Он объяснил, что произошло на его пути вниз, рассказал про взрыв и как за ним гнались, и про сломанное перила. Кто-то, не веря, прошептал имя Кэма. «Я считаю, что никому нет дела до того, что нам известно или неизвестно. Суть в другом. Кто-то хочет всех нас разозлить как можно сильнее». «Мне нужно время подумать», — сказал Морган. «Составить план». «Думаю, времени у нас мало», — сообщил мессия. Он рассказал, что в IT набирают парней, и что он видел там Брэдли. Молодой носильщик подавал заявление на другую работу. «И что нам делать?» — спросила Лин, глядя на Джоэла и остальных. «Для начала успокоиться», — ответил Морган, но не очень уверенно. Став начальником, он утратил часть той уверенности, которую демонстрировал, будучи старшим носильщиком. «Я не могу здесь оставаться», — решительно заявил мессия. «Можете забрать все мои отпускные читы, но мне надо попасть наверх. Не знаю как, но я должен туда попасть». 48. Прежде чем куда-либо идти, мессии требовалось связаться с кем-то, кому он мог доверять, с любым, кто мог помочь, со старыми дружбанами из гнезда. Пока Морган призывал всех вернуться к работе, мессия прошмыгнул по темному и задымленному коридору в сортировочную, где имелся компьютер, которым он мог бы воспользоваться. Лин и Джоэль пошли с ним. Им интереснее было узнать что-либо о Родни, чем убираться после пожара. Они проверили монитор на прилавке, но компьютер оказался отключен, вероятно, из-за отключения электричества накануне вечером. Мессия вспомнил, сколько людей со сломанными компьютерами толпилось в то утро перед IT, и задумался, а найдется ли на 5 нужных этажах хотя бы 1 работающий компьютер. Поскольку он не мог послать телеграмму, то решил подключиться к проводной линии, связывающей все диспетчерские офисы, и выяснить, не смогут ли там передать сообщение от его имени. Сперва он попытался связаться с центральным офисом. Лин стояла с ним у прилавка. Ее фонарик освещал пульт связи, пронзая дымный воздух. Джоэль тем временем шлепал по воде среди полок, перекладывая сортировочные ящики снизу наверх, чтобы они не размокли. Центральный не отвечал. «Может, из-за пожара, и связь отказала», — прошептала Лин. Мессия так не думал. Индикатор питания светился, а когда он нажимал на кнопку, из динамика раздавалось потрескивание. Он слышал, как Морган бредет мимо по коридору, что-то выкрикивая и жалуясь, что его работники куда-то разбегаются. Лин прикрыла фонарик ладонью. — В центральном что-то происходит, — сказал он Лин. У него зародилось нехорошее предчувствие. Вторая промежуточная станция наконец-то отозвалась. — Кто это? — спросил голос, дрожащий от едва скрываемой паники. — Это Мессия? А ты кто? — Мессия! У тебя большие проблемы, парень! Мессия взглянул на Лин. — Кто говорит? — Это я, Робби. Меня тут бросили одного. Ни от кого нет вестей, но все ищут тебя. Что там у вас в Нижней делается? Джоэль закончил возиться с ящиками и направил луч фонарика на прилавок. «Все ищут меня!» — изумился Мессия. «Тебя и Кэма, и еще кое-кого! В Центральном была какая-то драка! Не из-за нее ли вас ищут? Я ни с кем не могу связаться!» «Робби, мне нужно, чтобы ты связался кое с кем из моих друзей. Можешь послать телеграмму? С нашими компьютерами здесь что-то случилось!» «Нет, наши тоже вроде бы накрылись. Нам приходится пользоваться терминалом в офисе мэра. Только он и работает. В офисе мэра? Отлично, тогда пошли парочку телеграмм. У тебя есть на чем писать? Погоди, это ведь официальные телеграммы. Если нет, то у меня нет полномочий. Проклятье, Робби! Это важно! Найди что-нибудь, на чем писать. Я тебе позже заплачу. А меня потом пусть хоть посадят, если захотят. Мессия взглянул на Лин. Та изумленно покачивала головой. Он кашлянул в кулак. Дым раздражал горло. «Ладно, ладно, так кому послать телеграммы? И ты будешь мне должен за этот листок бумаги, потому что больше мне писать не на чем». Мессия отпустил кнопку передачи и выругался. Потом задумался, кто с наибольшей вероятностью сможет получить телеграмму и передать весточку остальным. В конечном итоге он продиктовал Робби три имени, а затем и текст. Он назначил друзьям встречу в гнезде, а если он не сможет туда добраться, попросил их встретиться там. В гнезде должно быть безопасно. Никто не посмеет напасть на школу или на ворону. А когда их компания соберется, они придумают, что можно сделать. Может, и ворона подскажет. А для Мессии самой трудной проблемой станет к ним присоединиться. «Все записал?» — уточнил Мессия, когда Робби промолчал. «Да, да, но кажется, ты превысил допустимое количество знаков, так что лучше отправить это за твой счет». Мессия изумленно покачал головой. «И что теперь?» — спросила Лин, когда он прервал связь. «Мне нужен комбинезон». Мессия обогнул прилавок, подошел к Джоэлю и стал рыться в ближайших ящиках на полках. «Меня ищут, так что мне нужно сменить цвет, иначе наверх не попасть». «Нам!» — сказал Лин. «Нам нужны новые цвета. Если ты идешь в гнездо, то я иду с тобой». «И я!» — добавил Джоэль. «Я вам признателен, но компании идти будет опасно. Мы станем выглядеть подозрительней». «Да, но ведь ищут тебя!» — возразил Лин. «Смотрите, у нас здесь целая куча новых белых комбинезонов!» Джоэль снял крышку сортировочной корзины. «Но в них мы будем слишком бросаться в глаза!» «Белых?» Мессия подошел и взглянул на комбинезоны, о которых говорил Джоэль. «Да, для службы безопасности. За последние дни мы их целую гору перетаскали. Их доставили из пошивочной 2 дня назад. Не представляю, почему их наделали так много. Мессия поворошил комбинезоны. Верхние потемнели от дыма и копоти, став больше серыми, чем белыми. Но в ящике их были десятки. Он вспомнил новых парней в IT. Создавалось впечатление, что там решили одеть половину бункеров белое, а вторую половину заставить сражаться между собой. Бессмыслица какая-то, если только идея не заключалась в том, чтобы убить всех. «Убить!» — пробормотал Мессия. Он прошлепал по воде вдоль пола к другим ящикам. «У меня идея получше!» Он отыскал нужную корзину. Ему и Кэму выдали кое-что из нее 2 дня назад. Мессия вытащил из корзины мешок. «Не хотите немного подработать?» Джоэль и Лин подошли взглянуть, что он там нашел. Мессия показал им прочный пластиковый мешок с серебристой молнией и лямками для переноски. «Сможете поделить 384 чита?» — пообещал он. «Все, что у меня есть! Хочу нанять ваш тандем!» Носильщики направили лучи фонариков на черный мешок в руках Мессии. Черный мешок, предназначенный для переноски вдвоем. 49. Мессия сел на прилавок и расшнуровал свои полуботинки. Они промокли насквозь, и носки тоже. Он снял их, чтобы избавиться от сырости в мешке, а заодно и от лишнего веса. Носильщик всегда помнит о весе. Лин протянула ему белый комбинезон. Дополнительная предосторожность. Мессия скинул синий комбинезон носильщика и натянул белый, пока Лин смотрела в другую сторону. Потом надел пояс с ножом. «Вы уверены, что согласны на такое?» — спросил он. Лин помогла ему просунуть ноги в мешок и обернула внутренние ремешки вокруг лодыжек. «А ты уверен?» — спросила она, затягивая ремешки. Мессия рассмеялся, но живот у него сводило от волнения. Он выпрямился и дал им затянуть верхние ремешки под плечами. «Вы поесть успели?» «За нас не волнуйся!» — ответил Джоэль. «Если станет поздно, голову опусти!» — велела Лин и застегнула молнию снизу вверх. «И не разговаривай, пока мы не скажем, что можно!» «Мы станем отдыхать каждые 20 минут», — сказал Джоэль. «Если пойдем в туалет, прихватим тебя с собой. Сможешь размяться и напиться». Лин застегнула молнию до его подбородка, помедлила, затем поцеловала кончики пальцев и коснулась его лба. Он множество раз видел, как близкие священники благословляли так умерших. «Да поднимутся твои шаги к небесам!» — прошептала она. Мессия успел заметить ее улыбку в свете фонарика, прежде чем мешок застегнули до конца. «Или хотя бы до той верхней диспетчерской!» — добавил Джоэль. Они вынесли его на лестницу по коридору, и носильщики расступились перед мертвецом. Некоторые касались Мессии через мешок, оказывая ему уважение, а он старался не вздрагивать или не кашлять. Ему казалось, что дым заперт в мешке вместе с ним. Джоэль шел первым, и это означало, что плечи Мессии были прижаты к его плечам. Он лежал лицом вверх, тело покачивалось в такт их шагам, а ремешки под мышками тянули в противоположную, непривычную сторону. Ему стало удобнее, когда они вышли на лестницу и начали долгое восхождение по спирали. Ноги опустились, и кровь больше не приливала к голове. Лин, шагая несколькими ступенями ниже, тянула свою половину его веса. Когда они покинули хаос нижней диспетчерской, им овладели темнота и спокойствие. Носильщики не разговаривали, берегли дыхание и держали мысли при себе. Джоэль взял быстрый темп. Мессия ощущал это по легкому раскачиванию своего тела, подвешенного над стальными ступенями. Постепенно Подъем становился все более неприятным. Причина была не в том, что дышать становилось тяжело. Еще учеником он научился управлять дыханием во время долгих подъемов. Не раздражала его и жесткость пластика, прижатого к лицу. Ни темнота. Его любимыми рабочими часами как раз и были сумерки, когда он оставался наедине со своими мыслями, пока остальные спали. Ни резкий запах пластика и дыма, ни раздражение в горле или боли тремешков. Причина заключалась в неподвижности, в том, что его несли, в том, что он стал ношей. От врезавшихся в плечи ремешков руки стали неметь. Он покачивался в темноте, вслушиваясь в топот ног по ступеням и тяжелое дыхание Джоэля и Лин, тащивших его наверх. «Слишком тяжелой ношей», — решил он. Мессия подумал о матери, носившей его столько месяцев. Ей некому было довериться и некому ее поддержать. Пока отец не узнал, что она ждет ребенка, а к тому времени было уже поздно прерывать беременность. Хотел бы он знать, как долго отец ненавидел этот комок в ее животе, как долго хотел вырезать из него мессию, словно раковую опухоль. Мессия никогда не просил, чтобы его так несли, и не хотел, чтобы кто-либо снова так его нес. Ровно 2 года назад, в тот день, он последний раз испытал чувство, что он для кого-то обуза. 2 года с тех пор, как он доказал, что слишком тяжел даже для веревки. Он тогда плохо завязал узел, но его руки дрожали, а сквозь слезы узел был плохо виден. И когда он распустился, натянутая веревка прошлась ему по шее, оставив кровоточащую рану. Больше всего он сожалел, что спрыгнул с низкой лестницы в механическом, закрепив веревку на трубах под потолком. Если бы он спрыгнул с лестничной площадки, то развязавшийся узел уже не имел бы значения. Падение убило бы его гарантированно. Теперь же он слишком боялся попробовать снова. Боялся не меньше, чем стать обузой для кого-то. Не потому ли он избегал Элли, что она хотела о нем заботиться, хотела поддержать его? Не потому ли сбежал из дома? Слезы все же прорвались. Руки его были привязаны, и он не мог вытирать щеки. Он думал о матери, о которой сумел выяснить совсем немного. Но одно мессия знал точно. Она не боялась жизни или смерти. Она обняла и то, и другое, пожертвовав собой, отдав за него свою кровь, совершив обмен, который он никогда не считал стоящим того. Вокруг него медленно поворачивался бункер. Ступени уходили назад одна за другой. Мессия страдал, но терпел. Он сдерживал рыдания, впервые увидев себя в этом полном мраке, глубже познав свою душу во время ритуальной переноски в могиле, в этом печальном пробуждении, в свой день рождения. 50. Бункер номер 1. Отыскать одного человека среди 10 тысяч – задача труднейшая. На это могли уйти месяцы копаний в отчетах и базах данных, запросах к руководству 18-го бункера, с просьбой выслать чьи-то биографии, поисков в историях арестов, графиках очисток, установления взаимного родства и анализов слухов и сплетен, собранных из ежемесячных отчетов. Но Дональд нашел более легкий способ. Он просто стал искать в базе данных копию себя, того, кто помнит, того, кто полон страха и паранойи, того, кто пытается слиться с остальными, но ведет подрывную деятельность. Он искал тех, кто боится врачей, отбирая тех, кто ни разу к ним не ходил. Он искал того, кто уклонялся от лечения, и нашел человека, который не доверял даже воде. Дональд ожидал, исходя из масштабов хаоса и разрушений, что вычислит несколько подстрекателей, банду, и если найдет одного, он приведет к остальным. Предполагал, что они будут молодыми и разгневанными, и что у них есть какой-нибудь метод передавать свои знания из поколения в поколение. И обнаружил вместо этого одновременно и нечто зловещее, схожее с ним, и совершенно на него не похожее. На следующее утро он показал результаты Турману. Тот долго стоял совершенно неподвижно, а потом сказал: «Конечно, конечно!» Рука Турмана на плече Дональда стала единственным поздравлением, которое тот получил. Турман объяснил, что перезагрузка запущена и продвинулась уже далеко. Он признался, что она уже шла, когда разбудили Дональда, что руководитель 18-го набирает новых рекрутов, что семена раздора уже посеяны. Эрскин и доктор Снит работают ночи напролет над новым составом препарата, но на эту работу могут уйти недели. Ознакомившись с тем, что обнаружил Дональд, он сказал, что будет связываться с 18-м. «Я хочу с вами», — заявил Дональд. «Это ведь моя теория, в конце концов». Ему хотелось сказать, что он не пойдет по пути труса. Если кого-то придется казнить из-за него, погасить одну жизнь ради множества других, он не станет прятаться от такого решения. Турман согласился. В лифте они ехали почти как равные. Дональд спросил, почему Турман начал перезагрузку, но при этом полагал, что уже знает ответ. «Вик, победил!» — сказал Турман. Дональд подумал обо всех тех людях из базы данных, которые теперь брошены в хаос. Он совершил ошибку, спросив, как продвигается перезагрузка. И Турман рассказал ему о бомбах и насилии, как группы в комбинезонах разных цветов воюют друг с другом, чтобы порядок быстро рушился от малейшего толчка, и что эта формула стара как мир. «Горючий материал в обществе есть всегда», — добавил Турман. «И ты удивишься тому, что поджечь его можно всего несколькими искрами». Они вышли из лифта и зашагали по знакомому коридору. Это был привычный для Дональда маршрут. Здесь он в прошлую смену работал под другим именем. Работал, не зная, что делает. Они миновали офисы, где множество людей стучали по клавиатурам и разговаривали. Этим людям предстояло 500 лет трудиться посменно, делать, что им велят, выполнять приказы. Когда они подошли к его прежнему офису, он не удержался и заглянул внутрь. На него посмотрел худой мужчина с волосами, окаймлявшими голову от уха до уха, и лишь с легким пушком на макушке. Он сидел, приоткрыв рот и держа руку на компьютерной мышке, ожидая, что Дональд что-то скажет или сделает. Дональд поздоровался, сочувственно кивнув. Повернувшись, он заглянул в дверь напротив, где за таким же столом сидел человек в белом халате. Кукловод. Турман заговорил с ним. Тот встал и вышел к ним в коридор. Он знал, что Турман сейчас главный. Дональд пошел следом за ними в комнату связи, оставив лысеющего мужчину за своим старым столом раскладывать пасьянс на компьютере. Он испытывал смесь симпатии и зависти к этому человеку и к тем, кто не помнил. Когда они свернули за угол, Дональду вспомнились вспышки осознания реальности во время его первой смены, и как он разговаривал с врачом, знавшим правду, и как его поражало, что кто-то может жить с таким знанием. А теперь он видел, что такое возможно не потому, что боль становится терпимой или смятение ослабевает. Ты просто привыкаешь к ней как к части себя. В комнате связи было тихо. Когда они вошли, к ним повернулись головы. Один из операторов в оранжевом комбинезоне быстро убрал ноги со стола. Другой откусил от протеинового батончика и отвернулся к своей аппаратуре. «Свяжите меня с 18-м!» — велел Турман. Операторы посмотрели на другого человека в белом, скорее всего, местного начальника. Тот махнул рукой, давая согласие. Пошел сигнал вызова. Турман ждал соединения, прижав наушник к уху. Заметив выражение лица Дональда, он попросил оператора подключить вторые наушники. Дональд подошел ближе и взял их, пока разъем вставляли в гнездо. Он услышал знакомый звук сигнала вызова, и внутри у него что-то сжалось из-за нарастающих сомнений. Наконец, на вызов ответили: «Стажер, тень». Турман попросил его позвать Уика, руководителя бункера. «Он уже идет», — сообщил стажер. Когда Уик присоединился к разговору, Турман рассказал ему о том, что выяснил Дональд, но на его слова отреагировал стажер. Он был знаком с тем, кого они искали. сказал, что хорошо знает этого человека. В его голосе что-то чувствовалось, шок или нерешительность. И Турман махнул оператору, чтобы тот включил датчики, встроенные в наушники стажера. На мониторах появились сигналы датчиков, как во время ритуала инициации. Турман стал задавать вопросы, и Дональд увидел мастера за работой. «Расскажи, что ты знаешь», — приказал он. Турман наклонился над оператором, всматриваясь в экран, на котором отслеживались электропроводность кожи, пульс и дыхание. Дональд в этом не разбирался, но догадывался, глядя на колебающиеся линии, что стажер сильно волнуется, и испугался за него. Возможно, из-за этого кто-то умрет. Но Турман выбрал мягкий подход. Он уговорил парня рассказать о своем детстве, вынудил его признать, что в нем давно копилось ярость и чувство, что он здесь чужой. Стажер говорил о своем воспитании, одновременно и идеальном, и приводящем в отчаяние. И Турман вел себя как понимающий, но жесткий сержант, работающий с беспокойным новобранцем, разрушал его, а затем собирал заново. «Тебе говорили правду», — поведал он парню, имея в виду наследие. «И теперь ты видишь, почему правдой следует делиться осторожно или не делиться совсем». «Понимаю». Стажер шмыгнул носом. «Он что, плакал?» Но зазубренные линии на экране стали менее резкими и более пологими. Турман заговорил о пожертвовании, о великом благе для всех, и что жизнь отдельного человека не имеет значения, если оценивать ее через длительное время. Он взял ярость этого стажера и стал ее перенаправлять, пока мучения человека, запертого месяцами с книгами наследия, не очистились до их сути. И все время, пока Турман говорил, руководитель не издал ни звука, словно и не дышал. «А теперь скажи, что следует исправить?» — предложил Турман, складывая проблему к ногам стажера. Дональд понял, что так будет лучше, чем просто вручить ему решение. Стажер заговорил о зарождающейся культуре, в которой чрезмерно ценится индивидуальность, о детях, желающих уйти из семей, о поколениях, живущих порознь, и о независимости, выраженной до такой степени, что никто уже не полагается на других, и каждый становится несущественным. Послышались рыдания. Дональд увидел, как напряглось лицо Турмана, и вновь стал гадать, не избавит ли сейчас парня от страданий самым радикальным способом. Но Турман отжал клавишу передачи и просто сказал собравшимся вокруг: «Он готов». И то, что началось как расследование, как проверка теории Дональда, завершилось ритуалом инициации этого парня. Тень стала мужчиной. Линии на экране превратились в стальные прутья решительности, а его гнев получил новый фокус, новую цель. Его детство было увидено иначе, опасным. Турман отдал юноше первый приказ. Уик поздравил парня и сказал, что ему разрешат выйти, предоставят свободу. А потом, когда Турман и Дональд возвращались в лифте к Анне, Турман заявил, что с годами из этого родни выйдет отличный руководитель бункера, даже лучше нынешнего. 51. В тот же день Дональд и Анна стали приводить в порядок штабную комнату. Они готовили ее на случай, если она понадобится во время будущей смены. Все листы со схемами и заметками были сняты со стен и упакованы в герметичные пластиковые ящики. Дональд представил, как эти ящики окажутся на другом складе, на каком-то другом этаже, и будут потихоньку пылиться. Компьютеры выключили, все их провода смотали, и Эрскин увез их на тележке со скрипучими колесиками. Остались только койки, смена белья и туалетные принадлежности. Вполне достаточно, чтобы переночевать, а на следующий день встретиться с доктором Снидом. Нескольким сменам вот-вот предстояло завершиться. Для Анны и Турмана ожидание было долгим. Они отработали две полные смены, почти год без сна. Эрскину и Сниду требовалось еще две недели на завершение работы, а к тому времени разбудят следующего руководителя, и график смен вернется к норме. Для Дональда смена оказалась совсем короткой, менее недели после столетия сна. Он был мертвецом, на мгновение открывшим глаза. Он в последний раз принял душ, выпил первую дозу горького напитка, чтобы никто ничего не заподозрил. Но Дональд не собирался возвращаться в капсулу. Он знал, что если его снова заморозят, то уже никогда не разбудят. Разве что дела пойдут настолько плохо, что он сам не захотел бы просыпаться. Или если одинокая Анна вновь не пожелает, чтобы он составил ей компанию, и ради этого придумает какую-нибудь причину, чтобы вырвать его из сна. Но только это не сон. Это раздельное хранение тела и сознания. Есть и другие варианты выбора, более окончательные. Дональд обнаружил в себе эту решимость, проследив за уликами, оставленными Виктором, и вскоре соединиться с ним в смерти. Он в последний раз прошелся мимо ящиков с оружием, потом лег в койку. Он думал об Элен, пока слушал, как Анна в последний раз поет в душе, и понял, что гнев, который он испытывал из-за того, что жена его жила и любила без него, теперь рассеялся, стерся виной за внутреннее согласие найти утешение в объятиях Анны. И когда она пришла к нему той ночью, прямо из души и с капельками воды на коже, он больше не смог сопротивляться. Их дыхание одинаково пахло горьким напитком, предназначенным для подготовки их вен к глубокому сну, и никто из них не думал, что будет потом. Дональд уступил, а потом дождался, пока она вернулась в свою койку и стала ровно дышать, и лишь затем позволил себе плакать, пока не уснул. Когда он очнулся, Анна уже ушла, аккуратно застелив свою койку. Дональд поступил так же, заправив простыни под матрас и заровняв углы, хотя и знал, что простыни будут смяты и отправлены в стирку, а койки вернутся на исходные места в казарме. Он проверил время. Анну планировали отправить спать ранним утром, чтобы ее никто не заметил. У него оставалось меньше часа, прежде чем Турман явится за ним. Времени было более чем достаточно. Он пришел на склад к ближайшему от двери ангара беспилотнику, стянул брезент, подняв облако пыли, вытащил из-под крыла пустой пластиковый ящик, открыл низкую дверь ангара и установил ящик так, чтобы тот оказался частично внутри лифта. Затем опустил дверь на ящик, оставив ангар открытым. Торопливо пройдя по коридору мимо пустой казармы, он стянул пластиковое покрытие с одной из станций управления. Подняв колпачок на выключателе лифта, он перебросил его в рабочее положение. Когда он сделал это в первый раз, дверь лифта перестала открываться, но он услышал за стеной звук поднимающейся платформы. Решение проблемы нашлось быстро. Вернув покрывало на место, он возвратился по коридору, выключил свет и закрыл дверь. Из-под левого крыла беспилотника вытащил второй ящик. Раздевшись, Дональд бросил одежду под беспилотником. Из ящика он достал комбинезон из толстого пластика, сел и просунул ноги в штанины. Надев ботинки, Дональд тщательно закрепил на берцах манжеты. Встав, он нашарил свисающий шнурок, одолженный из другой пары ботинок. Конец шнурка был привязан к молнии на спине комбинезона. Перебросив шнурок через плечо, он потянул его вверх и застегнул молнию до конца. Потом достал из ящика перчатки, фонарик и шлем. Облачившись полностью, он закрыл ящик и сунул его обратно под крыло, потом окутал беспилотник брезентом. Когда придет Турман, он не найдет на месте лишь один ящик. Виктор оставил после себя беспорядок. Следов за Дональдом же почти не будет. Он заполз в лифт, выставив перед собой фонарик. Мотор лифта натужно гудел роем потревоженных пчел, сдерживаемый ящиком. Включив фонарик, Дональд в последний раз взглянул на склад и обеими ногами легнул ящик. Тот прогнулся, но устоял. Дональд легнул снова. Дверь лифта с грохотом захлопнулась, и кабина, дернувшись, пошла вверх. Луч фонарика заметался. Дональд стиснул его перчатками и стал смотреть, как от его дыхания запотевает стекло шлема. Он понятия не имел, чего ожидать наверху, но был готов ко всему. Он сам будет решать свою судьбу. Подъем занял намного больше времени, чем он предполагал. Моментами он вообще не был уверен, движется лифт или нет. Его тревожило, что его план раскроют, что сдвинутый с места ящик приведет их к его следам в пыли, и лифт вернут. И он умолял его подниматься быстрее. Фонарик померк. Дональд стучал по нему, щелкал выключателем. Бесполезно. Должно быть, из-за долгого хранения в его аккумуляторе почти не осталось заряда. Дональд оказался во мраке, не представляя, где верх, а где низ. Поднимается он или падает. Он мог лишь ждать и знал, что это правильное решение. Нет ничего хуже, чем оказаться взаперти в той капсуле, во мраке, и только ждать. Лифт остановился, дернувшись и лязгнув. Гул мотора смолк. Наступившая тишина пугала. Снова послышался лязг, и дверь на противоположной стене медленно пошла вверх. За ней по направляющей поползло металлическое крепление размером с кулак. Дональд пошел следом, теперь поняв, как беспилотник доставляют к месту запуска. Вскоре он попал в наклонный пусковой отсек. Он не знал, чего ждать, и думал, что просто выйдет наружу, оказавшись где-то высоко над грунтом. Но он был в шахте. Над головой медленно раскрывалась щель, пропуская тусклый свет, становящийся все ярче. За щелью он заметил облака, знакомые по видам из кафетерия. Они были светло-серые, рассветные. Створки на вершине наклонной шахты продолжали раскрываться, наподобие распахивающейся пасти. Дональд со всей возможной скоростью полез вверх по крутому склону. Металлическое крепление в направляющей остановилось и зафиксировалось. Дональд торопился, понимая, что времени у него мало. Он держался в стороне от направляющей, опасаясь, что пусковая последовательность автоматизирована, но крепление осталось на месте. Потный и запыхавшийся, он дополз до створок и выбрался наружу. Перед ним распростерся мир. После недели, прожитой в комнате без окон, масштабы и простор этой картины окрыляли. Дональду захотелось сорвать шлем и вдохнуть полной грудью. Гнет бетонной толщи над головой спал. Над ним были только облака. Он стоял на круглой бетонной платформе. За выходом пусковой рампы виднелись антенны. Дональд подошел, ухватился за одну из них и спустился на широкий выступ ниже. Там ему пришлось лечь на живот и, притормаживая толстыми перчатками по гладкому бетону купола, неуклюже свалиться на землю. Он поискал на горизонте город, но увидел его, лишь обойдя башню. Сориентировавшись, он зашагал на 45 градусов левее. Для верности он запомнил карту, но теперь, оказавшись снаружи, понял, что может отыскать нужное место по памяти. Вон там стояли палатки, там была сцена, а за ней дорожки, пропаханные в молодой траве гусеницами вездеходов, поднимавшихся по склону холма. Ему даже почудился запах готовящейся еды, послышался лай собак, голоса играющих детей и звуки гимна. Дональд отогнал мысли о прошлом и решил не терять времени зря. Не исключено, и даже вполне вероятно, что в кафетерии кто-то завтракает. И как раз сейчас эти люди, побросав ложки, тычут пальцами в экран. Но у него хорошая фора. Чтобы его догнать, им придется сперва напялить комбинезоны, размышляя при этом, стоит ли результат такого риска. И когда они до него доберутся, будет уже поздно, потому что Дональд надеялся, что ему просто не станут мешать. Он пошел вверх по склону. В мешковатом комбинезоне шагалось нелегко. Несколько раз он оступался и падал. Налетевший порыв ветра осыпал шлем крупным песком, который шуршал со звуком, напоминающим шипение рации Анны. Нельзя было предсказать, сколько продержится комбинезон. Дональд знал об очистке достаточно и понимал, что впереди у него не вечность. Но Анна говорила, что наномашины в воздухе запрограммированы атаковать только конкретные предметы. Поэтому они не уничтожают датчики, бетон или правильно изготовленный комбинезон. И он предположил, что комбинезоны в первом бункере изготовлены правильно. Поднимаясь на холм, он надеялся лишь увидеть то, что открывается с его вершины. Он был настолько одержим этой идеей и так к этому стремился, что ему и в голову не приходило оглядываться. Оскальзываясь и с трудом пробираясь вперед, он прополз на четвереньках оставшиеся полсотни футов и, наконец-то, оказался на вершине. Он встал и, пошатываясь и тяжело дыша, побрел вперед, вымотанный в конец. Дойдя до края, он заглянул в соседний котлован. Там стояла бетонная башня, как надгробие или памятник Олену. Она была похоронена под этой башней. И хотя он никогда не сможет к ней попасть, никогда не будет похоронен рядом, он сможет лежать там внизу под облаками, пусть немного, но все равно ближе к ней. Ему захотелось снять шлем, но сперва перчатки. Расстегнув уплотнение на запястье, он стянул первую и бросил ее на землю. Порыв ветра швырнул перчатку вниз, а вихрящийся песок ужалил руку. Струя песчинок жгла кожу, как после дня, проведенного на ветреном пляже. Дональд начал стягивать вторую перчатку, решившись встретить то, что последует дальше. Но тут чья-то рука неожиданно схватила его за плечо и потянула назад от края вершины. И вида на место последнего упокоения его жены. 53. Дональд пошатнулся и упал. Шок от внезапного прикосновения заставил сердце замереть. Он замахал руками, стремясь высвободиться. Но его крепко держали за комбинезон как минимум двое. Они волокли его назад, пока он не перестал что-либо видеть за краем вершины. Отчаявшись, Дональд завопил. Неужели они не понимают, что уже поздно? Неужели не могут оставить его в покое? Он дергался, вырывался, но его неумолимо тащили вниз по склону, к первому бункеру. Упав в очередной раз, он сумел перекатиться на спину и взглянуть на них, выставив перед собой руки, и увидел нависшего над ним Турмана. На нем был лишь обычный белый комбинезон. Пыль мертвой земли припорошила его седые волосы. «Пора идти!» — крикнул Турман, перекрывая гул ветра. Голос его казался столь же далеким, как облака. Дональд легнулся и попытался заползти обратно на вершину, но путь ему преградили трое. Все в белом, они щурились, оберегая глаза от пыльного ветра. Когда они снова его схватили, Дональд завопил. Его тянули за ноги, а он отчаянно цеплялся за камешки и впивался пальцами в землю. Шлем бился по мертвому плотному грунту. Над головой клубились облака, ногти гнулись и ломались, когда он пытался ими тормозить. Когда его потащили ко входу, Дональд выдохся. Его пронесли вниз по рампе и сунули в шлюз, где его поджидали несколько человек. Шлем сорвали еще до того, как закрылась наружная дверь. Турман стоял в дальнем углу и смотрел, как Дональда раздевают. Старик промокнул капающую из носа кровь. Дональд зацепил его ботинком. В шлюзе были и Эрскин, и Снит. Оба тяжело дышали. Едва с Дональда сняли комбинезон, Снит воткнул ему в руку иглу. Эрскин держал руку и с грустью наблюдал, как жидкость втекает в вену Дональда. «Чертово расточительство!» — сказал кто-то, когда на Дональда стал опускаться туман. «Взгляните на этот бардак!» Эрскин коснулся ладонью щеки Дональда. Тот все глубже погружался во тьму. Веки стали тяжелыми, звуки доносились издалека. «Было бы лучше, если бы руководил кто-то вроде вас!» — услышал он слова Эрскина. Но произнес он их голосом Виктора. Это был сон. Нет, воспоминания, мысль из предыдущего разговора. Возможно. Мир топающих ботинок и сердитых голосов слишком быстро поглощался завесой сна и туманом сновидений. И на этот раз Дональд погружался в эту тьму радостно, не боясь смерти. Он обнимал ее, надеясь, что она станет вечной. Последняя его мысль была о сестре, о беспилотниках под брезентом и обо всем том, что, как он надеялся, никогда не будет разбужено. 54. Бункер номер 18. Мессии, казалось, что он похоронен заживо. Он впал в какой-то неприятный транс. Мешок удерживал тепло и влагу его дыхания, и в нем становилось жарко и скользко. С одной стороны, он опасался, что потеряет сознание, и Джоэл и Лин обнаружат в мешке его труп. С другой стороны, надеялся на это. Носильщиков остановили и допросили на площадке 117-го, этажом ниже того места, где взрывом убило Кэма. Те, кто ремонтировал лестницу, искали некоего носильщика, по описанию частично Кэма, частично Мессию. Пока Джоэл возмущался, что их остановили с таким щепетильным и тяжелым грузом, Мессия замер, боясь шевельнуться. Их могли бы попросить открыть мешок, но некоторые вещи все же были почти такими же табу, как и разговоры о том, что снаружи. И их пропустили дальше, предупредив, что перила наверху разрушены, и один человек уже свалился и разбился насмерть. Когда голоса начали стихать в отдалении, Мессия с трудом подавил приступ кашля. Пошевелив плечами, он приоткрыл рот, чтобы приглушить звук. Лин громким шепотом велела ему соблюдать тишину. Мессия расслышал, как где-то вдалеке плачет женщина. Носильщики прошли то место, где случился взрыв, и ахнули при виде целой лестничной площадки, оторванной от лестницы. Поднявшись выше диспетчерской на 107-й этаж, они отнесли Мессию в туалет, расстегнули мешок и дали ему размять руки и ноги. Мессия зашел в туалетную кабинку, выпил немного воды и заверил Лин и Джоэля, что в мешке ему нормально и хорошо. Все трое были мокрыми от пота, а впереди их ждало 30 с лишним этажей подъема. Джоэль выглядел особенно усталым после восхождения или, может, из-за того, что увидел, какой ущерб причинил взрыв. Лин держалась лучше, но ей не терпелось отправиться дальше. Она опасалась за родни и, похоже, добраться до гнезда стремилась не меньше, чем Мессия. Он рассмотрел себя в зеркале. Белый комбинезон, на поясе нож носильщика. Вот такого парня сейчас и ищут. Он вытащил нож, ухватил прядь волос и срезал ее под корень. Лин увидела, что он делает, и помогла, достав свой нож. Джоэль взял из угла мусорную корзину и собрал в нее волосы. Работа была проделана грубо, но теперь Мессия уже меньше походил на парня, которого все ищут. Прежде чем убрать нож, он прорезал несколько щелей в черном мешке рядом с молнией. Затем снял майку и досуха вытер мешок изнутри, после чего выбросил майку в мусорную корзину. От нее все равно воняло дымом и потом. Забравшись в мешок, он помог им надеть ремешки. Потом они застегнули мешок и вынесли его на лестницу, чтобы продолжить восхождение. Мессия ничем не мог им помочь, только волновался. Он мысленно перебирал события очень долгого дня. Утром во время завтрака он смотрел, как светлеют предрассветные облака, потом навестил ворону и доставил ее записку родни. Затем Кэм. Он потерял друга. Усталость после всего случившегося навалилась на него, и Мессия постепенно забылся. Когда он резко очнулся, ему показалось, что прошло лишь мгновение. Комбинезон промок от пота, внутренность мешка стала скользкой. Должно быть, Джоэл почувствовал, как он дернулся, потому что быстро велел ему молчать и сказал, что они подходят к центральной диспетчерской. Сердце Мессии колотилось. Он вспомнил, где находится и что они делают. Было трудно дышать. Прорезанные щели потерялись где-то в складках пластика. Ему хотелось расстегнуть молнию, впустить хоть чуточку света и струйку свежего воздуха. Но руки были пристегнуты и онемели из-за ремешков, охватывающих плечи. Лодыжки натерло в тех местах, где их поддерживала Лин. «Не могу дышать! выдохнул он. Лин велела ему молчать, но раскачивание все же прекратилось. Кто-то пошарил по мешку над головой, послышались легкие щелчки, молнию немного расстегнули. Мессия жадно втянул прохладный воздух. Мир снова начал покачиваться. Где-то вдалеке слышался топот вверху или внизу. Из мешка было не разобрать. Вспыхнули беспорядки. Снова драки. Снова смерть. Он представил тела, кувыркающиеся в воздухе. Вспомнил Кэма, только вчера выходившего с ферм с премиальными в кармане. Тот даже не представлял, как мало у него осталось времени, чтобы их потратить. В центральной диспетчерской они отдохнули. Мессию впустили в главном холле, который оказался пугающе безлюдным. «Что тут произошло?» — спросила Лин. Она просунула палец в дыру в стене, окруженную паутиной трещин. Таких дырок здесь были сотни. С площадки донесся топот, постепенно удаляющийся. «Который час?» — негромко спросил Мессия. «Ужин уже прошел», — ответил Джоэль. И это означало, что они выдерживают хороший темп. Неподалеку от них Лин разглядывала темное пятно, похожее на ржавчину. «Это что, кровь?» — прошептала она. «Робби сказал, что не смог ни с кем здесь связаться», — заметил Мессия. «Наверное, они разбежались». «Или же их выгнали», — предположил Джоэль. Отпил из фляги и вытер рот рукавом. «Может, останемся здесь переночевать? Вы совсем вымотались?» Джоэль покачал головой и протянул Мессии флягу. «Думаю, нам надо пробраться мимо тридцатых. Здесь повсюду охранники. А тебе, пожалуй, стоит рискнуть и рвануть наверх. Ты ведь тоже в белом, как и они. Только волосы не мешало бы помыть». Мессия провел рукой по макушке и подумал. «Может, и стоит. Я смог бы оказаться на месте до того, как приглушат свет на ночь». Лин зашла в одну из комнат отдыха и почти немедленно выскочила, зажимая рот. «Что такое?» — спросил Мессия, поднимаясь с корточек и бросаясь к ней. Она обхватила его, увлекла прочь от двери и уткнулась лицом в плечо. Джоэль рискнул заглянуть. «Нет!» — прошептал он. Мессия оттолкнул Лин и тоже подбежал к двери. Почти все койки были заняты. Несколько тел лежало на полу, но по изгибам конечностей, потому как руки свисали с коек или выворачивались под телами, становилось ясно, что эти носильщики не спят. Среди них они увидели и Кейтлин. Лин содрогалась от безмолвных рыданий, пока Мессия и Джоэль укладывали тело Кейтлин в мешок. Мессию кольнула вина за то, что ее выбрали не только потому, что ее все любили, но и из-за ее роста. Пока они закрепляли ремешки и застегивали молнию, свет в холле погас, и они остались в кромешной тьме. «Что за фигня?» — процедил Джоэль. Секунду спустя лампочки загорелись, но при этом мерцали, как будто в каждой поселился колеблющийся огонек. Мессия вытер пот со лба и пожалел, что у него больше нет платка. «Если не сможете за ночь добраться до гнезда, то переждите на промежуточной станции и проверьте, как там Робби. У нас все будет хорошо», — заверил Джоэль. Лин на прощание сжала его руку. «Смотри под ноги», — пожелала она. «И вы?» Он быстро зашагал к выходу. Лампочки над головой мерцали, как огоньки. И это был знак, что где-то что-то горит. Пятьдесят пять. Мессия мчался наверх, сквозь легкий дымный туман. Горло его пылало огнем. Люди шептались, что причиной отключения электричества был взрыв в механическом. Поговаривали, что центральная колонна накренилась или сломана, и что бункер сейчас на аварийном электропитании. Он услышал такое, поднявшись всего на полэтажа и перепрыгивая через две, а то и три ступеньки разом. Приятно было вновь оказаться на лестнице и двигаться, ощущать в мышцах усталость, служить самому себе ношей. И еще он заметил, что при виде него люди или замолкают, или разбегаются, даже те, с кем он знаком. Поначалу он боялся, что дело в том, что его узнают, но реальной причиной был его белый комбинезон охранника из службы безопасности. Молодые мужчины, такие же, как он, с громким топотом носились вверх и вниз по лестнице, терроризируя всех. Лишь вчера они были фермерами, сварщиками и насосниками, а сейчас наводили порядок с помощью оружия. Группы таких парней неоднократно останавливали мессию и спрашивали, куда тот идет и где его винтовка. Он отвечал, что участвовал в стычке внизу, а теперь возвращается с докладом. Мессия слышал, как такое говорили другие парни в белом. Многим из них, похоже, было известно о происходящем столь же мало, как и ему, поэтому его пропускали. Как и всегда, цвет твоего комбинезона говорил за тебя. Люди думали, что с первого же взгляда знают о тебе все. По мере приближения к IT активность нарастала. Мимо него промаршировала группа новобранцев, и мессия увидел через перила, как они вышибли дверь этажом ниже и ворвались внутрь. Он услышал вопли, затем резкий хлопок, как будто металлический прут упал на стальной пол. После десятка таких хлопков воплей стало меньше. Когда он подошел к фермам, ноги у него болели, а в боку кололо. На лестничной площадке он увидел нескольких фермеров с лопатами и вилами. Кто-то крикнул ему что-то вслед, когда он проходил мимо. Мессия пошел быстрее, думая об отце и брате, и впервые увидел мудрость в нежелании отца покидать свой клочок земли. После восхождения, затянувшегося, как ему почудилось, на многие часы, он оказался в тишине гнезда. Детей там не было. Вероятно, большинство семей заперлись по своим жилищам, где сжались в надежде, что это безумие закончится, как уже кончались другие. Несколько шкафчиков в коридоре стояло распахнутыми, на полу валялся детский рюкзачок. Мессия побрел на подгибающихся от усталости ногах на звук знакомого поющего голоса и жуткий скрежет стали по кафелю. Дверь в конце коридора, как и всегда, была приветливо распахнута. Пела миссис Кроу, и голос ее казался сильнее, чем обычно. Мессия увидел, что он здесь не первый, и что на телеграмму он потратился не напрасно. Там находились Фрэнки и Элли, оба в зелено-голубых комбинезонах охранников ферм. Пока миссис Кроу пела, они расставляли парты. Сохранившихся вдоль стены парт, поставленных одна на другую, сняли покрывало, и теперь парты заполняли классную комнату такими же рядами, какими мессия помнил их с детства. Можно было подумать, что миссис Кроу ожидает, что класс вот-вот наполнится детьми. Элли первой заметила мессию, повернувшись к двери. Ее ясные глаза блестели, окруженные неистребимыми фермерскими веснушками. Темные волосы были схвачены на затылке в пучок. Она метнулась к нему, и мессия заметил, что штанины ее комбинезона подвернуты, а лямки завязаны узлами на плечах, чтобы сделать их короче. Наверное, прежде это был комбинезон Фрэнки. Когда она бросилась в его объятия, мессия мог лишь гадать, на какой риск они пошли, чтобы встретить его здесь. «Мессия! Мальчик мой!» Миссис Кроу перестала петь, улыбнулась и поманила его к себе. Элли неохотно выпустила его из объятий. Мессия пожал Фрэнке руку и поблагодарил за то, что он пришел. И лишь через секунду осознал, что облик приятеля изменился. Он тоже коротко обрезал себе волосы. Оба провели ладонью по голове и рассмеялись. В суровые времена юмор рождается легко. «И что это я услышала о своем родне?» — вопросила миссис Кроу. Ее кресло двигалось то вперед, то назад. Кисть лежала на рукоятке управления, а выцвевшая голубая ночная сорочка была заправлена под костлявые ноги. Мессия глубоко вдохнул, все еще чувствуя в легких застоявшийся дым, и стал рассказывать обо всем, что видел на лестнице, о бомбах и пожарах, о том, что он слышал о событиях в механическом, об охранниках с винтовками, пока старуха не прервала его торопливый рассказ взмахом хрупких рук. «Да не про это!» — сказала она. «Всяческие сражения я видела. Могу нарисовать картину сражения и повесить ее на сцену. Что с родни? Что с нашим мальчиком? Он им отомстил. заставил их платить. Она сжала кулачок и подняла руку. — Нет, — ответил месье, — кому отомстил? Ему нужна наша помощь. Учительница рассмеялась, захватив его врасплох. Месье попробовал объяснить. — Я дал ему вашу записку, а он передал мне свою. Там была мольба о помощи. Его держат в заперти за огромной стальной дверью. — Не в заперти, — поправила ворона. — Словно он сделал что-то неправильное. — Что-то правильное, — снова поправила она. Месье смолк. Он видел, как в ее старческих глазах сияет знание, как восход на следующий день после очистки. — Родни, ничего не грозит, — пояснила она. — Он там со старыми книгами и с людьми, которые отняли у нас мир. — Она пытается нам все про это рассказать, — прошептала Элли, сжав руку месье. — Все будет хорошо. Пойдем, поможешь с партами. — Но записка, — пробормотал месье, пожалев, что порвал ее в клочки. — Записка, что ты ему отнес. Нужна была, чтобы добавить ему сил, дать ему знак, что пора начинать. Наш мальчик сейчас в таком месте, что может хорошо отплатить им за все, что они сделали. В глазах вороны сверкнула ярость. — Нет, Родни боялся. Я уж своего друга знаю. Он чего-то боялся. Лицо старухи закаменело. Она разжала кулак и разгладила спереди свою выцвевшую одежду. — Если это так, — проговорила она дрожащим голосом, — то я в нем сильно ошиблась. 56. Пока они расставляли парты, приблизилось время ночного полумрака. Ворона снова запела. Элли сказала, что введен комендантский час, и месье утратил последнюю надежду на то, что сегодня вечером сюда придет кто-то еще. Они достали из игровых домиков коврики, расстелили и решили ждать остальных до рассвета. Месье о многом хотел спросить ворону, но ее мысли витали неизвестно где. К тому же ее охватило какое-то навязчивое веселье, сделавшее ее легкомысленной. Фрэнки был уверен, что сможет провести их через охрану и дальше войти, только если отыщет своего отца. Мессия рассказал, насколько легко смог перемещаться по лестнице в белом комбинезоне. Возможно, он сумеет добраться до отца Фрэнки, если уж совсем прижмет. Элли достала принесенные с собой свежие фрукты и раздала их. Ворона пила свой темно-зеленый напиток. В Мессии нарастала тревога. Он медленно вышел на лестничную площадку, разрываемый между желанием дождаться остальных и стремлением отправиться в путь. Вполне могло статься, что родни уже ведут на смерть. Очистки, как правило, успокаивали людей, подавляли недовольство. Но ситуация теперь совершенно не походила на увиденные прежде вспышки насилия. Это было пламя, о котором говорил отец, мгновенно вспыхнувшее из тлеющих углей недоверия. Он видел, что такое надвигается, но оно примчалось со скоростью ножа, упавшего в лестничный пролет. Выйдя на площадку, он услышал снизу топот поднимающейся толпы, а приложив руку к перилам, ощутил вибрацию лестницы под множеством ног. Он вернулся к остальным, но ничего не сказал. Не было оснований предполагать, что эта толпа направляется к ним. Когда он возвратился, у Элли был такой вид, словно она только что плакала. Глаза влажные, щеки раскраснелись. Ворона рассказывала историю о древних временах, и ее руки изображали в воздухе какую-то сцену. — Все в порядке? — спросил месье. Элли покачала головой, так, как будто предпочла молчать. — Тогда в чем дело? Он взял ее за руку, слушая, как ворона рассказывает об Атлантиде, этом разрушенном и утраченном волшебном городе за холмами. И о былых временах, когда эти превратившиеся в руины дома сияли, как новая монетка. «Расскажи», — попросил он, гадая, уж не эти ли истории повлияли на нее так, как когда-то влияли на него, наводя необъяснимую печаль. «Я ничего не хотела рассказывать, пока все не закончится», — призналась она и снова заплакала. Она вытерла слезы, а старуха замолчала, уронив на колени руки. Фрэнки тихо сидел в сторонке. Какой бы ни была эта тайна, он тоже ее знал. «Отец!» — догадался месье. «Это наверняка связано с отцом», — и он мгновенно понял, что отца больше нет. Элли была близка с его отцом так, как мессия не был никогда. Его внезапно охватило горькое сожаление о том, что он вообще ушел из дома. Пока Элли вытирала слезы, не в силах выдавить ни слова из дрожащих губ, мессия представил, как он стоит на четвереньках и копает землю ради отцовского прощения. Элен заревела, а ворона принялась напевать песенку о прежних временах. Мессия подумал об отце, которого больше нет, и обо всем, что он давно собирался ему сказать. Ему захотелось сорвать со стены плакаты и разодрать в клочке эти призывы уходить и быть свободным. «Это все Райли», — сказала наконец Элли. «Мисс, мне так жаль». Ворона перестала напевать. Все трое уставились на нее. «Нет», — прошептал мессия. «Не надо было ему говорить», — начал Фрэнки. «Он должен знать», — возразила Элли. «Его отец хотел, чтобы он знал». Мессия разглядывал плакат с зелеными холмами и синим небом. Этот нарисованный мир расплывался из-за слез. «Что произошло?» — прошептал он. Элли рассказала, что было нападение на фермы. Райли упрашивал, чтобы его отпустили помочь фермерам отбиваться. Ему запретили, а потом он исчез. Его так и нашли сжимающим кухонный нож. Мессия встал и принялся расхаживать по комнате, смахивая со щек слезы. Он не должен был уходить. Ему следовало остаться на ферме. И Кэма он тоже не спас. Смерть опережала его повсюду, где он не мог оказаться. И с матерью произошло то же. И теперь смерть грозила им всем. На лестничной площадке послышался топот, который стал приближаться по коридору. Мессия вытер щеки. Он уже перестал надеяться, что к ним присоединится кто-то еще. Наверное, к ним идут охранники с винтовками, и они спросят, где его винтовка, а затем поймут, что он самозванец, и перестреляют их всех. Он захлопнул дверь, увидел, что у нее нет замка, и подпер ручку партой. Фрэнки подбежал к Элли и велел ей забраться под стол вороны. Потом схватил кресло вороны за спинку, но та сказала, что может справиться сама и что бояться нечего. Но мессия знал, что это не так. К ним идут охранники или кто-то другой. Он прошелся по лестнице и знал, что там творится. В дверь постучали. Задергалась ручка. Топот прекратился. Все столпились возле двери. Фрэнки прижал палец к губам. Его глаза были распахнуты. Провод над креслом вороны скрипнул, раскачиваясь. Дверь сдвинулась. На какой-то миг мессия еще лелеял надежду на то, что они уйдут, что охранники всего лишь делают обход. Ему пришло в голову, что можно было спрятаться под тканью, которой накрывали парты. Но мысль запоздала. Дверь распахнулась, со скрежетом отодвинув парту. И первым вошел Родни. Его появление стало внезапным и ошеломляющим, как пощечина. На нем был новенький белый комбинезон с еще не разгладившимися складочками. Волосы коротко подстрижены, щеки свежевыбриты, на подбородке легкий порез. У мессии возникло ощущение, будто он смотрится в зеркало, а они с Родни ряженые в костюмах. За спиной Родни в коридоре толпились люди в белом с винтовками в руках. Родни велел им оставаться на месте и вошел в комнату с аккуратно расставленными пустыми партами. Элли отреагировала первой. Удивленно ахнув, она бросилась вперед, разведя руки, как будто хотела кого-то обнять. Родни выставил перед собой ладонь и велел ей оставаться на месте. В другой руке он держал небольшое оружие. С таким ходили помощники шерифа. Взгляд Родни был устремлен не на друзей, а на старую ворону. «Родни!» — начал мессия. Его разум пытался осознать, что друг уже здесь. Они собрались его спасать, но Родни, похоже, в этом не нуждался. «Дверь!» — бросил Родни через плечо. Мужчина вдвое старше Родни помедлил, но все же выполнил его приказ и плотно закрыл створку. «Пленники так себя не ведут!» Прежде чем дверь захлопнулась, Фрэнки бросился к ней, выкрикнув: «Отец!» — как будто увидел отца в коридоре. «Мы собирались прийти к тебе», — сказал мессия. Ему хотелось приблизиться к другу, но в глазах Рудни читалось нечто опасное. «Твоя записка!» Рудни наконец-то перевел взгляд на мессию. «Мы шли тебе на помощь!» «Помощь мне была нужна вчера!» Он обогнул парты, опустив руку с пистолетом и быстро переводя взгляд с лица на лицо. Мессия попятился и оказался рядом с Элли возле кресла вороны, то ли чтобы защитить ее, то ли чтобы ощутить себя защищенным. Он сам не мог понять. «Ты должен быть здесь!» — назидательно проговорила мисс Кроу. «И сражение твое не здесь! Ты должен был сражаться с ними!» Тонкий палец показал на дверь. Пистолет в руке Родни чуть приподнялся. «Ты что?» — спросила Элли, изумленно глядя на пистолет. Родни наставил пистолет на ворону. «Скажи им!» — велел он. «Скажи всем, что ты делала и что хочешь делать!» «Что они с тобой сотворили?» — спросил мессия. Его друг изменился. У него были не только другие прически и формы. Изменились его глаза. «Мне показали!» Родни ткнул пистолетом в плакаты на стене. «Что все эти истории правда!» Он рассмеялся и повернулся к вороне. «Я был зол! Ты ведь говорила, что я разозлюсь!» «Зол на то, что они сделали с миром! Мне захотелось все здесь разнести в клочки!» «Так сделай это!» — сказала ворона. «Сделай им больно!» Ее голос был скрипучим, как дверь, которая вот-вот захлопнется. «Но теперь я знаю! Они мне все сказали! Нам звонили! И теперь я знаю, чем ты тут занималась!» «О чем это ты?» — спросил Фрэнки все еще в комнате. Он шагнул к двери. «Почему мой отец?» «Стой!» — приказал Родни. Он оттолкнул в сторону парту и шагнул в проход. «Не шевелись!» Его пистолет теперь смотрел не на Фрэнки, а на ворону, чье кресло подрагивало в такт дрожи ее руки. «Все эти лозунги на стенах, рассказы и песенки — это ты сделала нас такими, какие мы есть! Ты сделала нас злыми!» «Вы должны быть злыми!» — проскрипела она. «Чертовски злыми!» Мессия шагнул к вороне, не сводя глаз с пистолета. Элли опустилась на колени и взяла старуху за руку. Родни стоял в 10 шагах от них, нацелив пистолет им в ноги. «Они убивают и убивают!» — сказала ворона. «И здесь будет, как было всегда! Сотрут все начисто! Похоронят и сожгут мертвецов! И эти парты!» Ее рука взметнулась вперед. Дрожащий палец нацелился на пустые, недавно расставленные парты. «И эти парты снова заполнятся!» «Нет!» — отрезал Родни, покачал головой. «Хватит! Это закончится здесь! Ты больше не станешь нас запугивать!» «Ты что несешь?» — спросил мессия. Он подошел к вороне, опустил руку на ее кресло. «Это у тебя пистолет, Родни! Это ты нас запугиваешь!» Родни уставился на мессию. «Это она заставляла нас бояться! Неужели не понимаешь? Страх и надежда всегда идут рядом. И втюхивала она нам тоже, что и священники. Да только мы ей доставались первыми. А вся ее трепотня о лучшем мире. Она лишь заставляла нас ненавидеть этот!» «Нет!» — мессия возненавидел Родни за такие слова. «Да! А почему, по-твоему, мы ненавидим наших отцов? Потому что она заставляет нас их ненавидеть, подсовывает идеи, из-за которых мы от них уходим. Но лучше от этого не становится!» Он махнул рукой. «Но это уже не важно. То, что я знал вчера, заставило меня опасаться за свою жизнь, за жизнь всех нас. А то, что я знаю сейчас, дает мне надежду!»